Расколотая битвой синева небес. Глава 41. Пилюля стимуляции Ки. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта Roulette.ru. «Второй старейшина, испытание завершено?» — мягко спросил Сяоян, посмотрев на надписи, высветившиеся на артефакте. Глядя на отвлекшегося второго старейшину, он медленно убрал руку с камня. «О, да, да, испытание завершено!» Услышав голос юноши, старейшина немного пришел в себя и отчаянно закивал головой. Тем не менее, его взгляд все еще был расфокусирован. Очевидно, старейшина все еще находился в состоянии шока. «Ух, преодолеть 5 этапов за год! Какой стремительный прогресс! Действительно ужасающий!» Второй старейшина все еще витал в облаках и пытался переварить то, что увидел. Через некоторое время сомнение, которое ранее было в его старых глазах, исчезло перед лицом действительности. Золотые слова постепенно исчезали с поверхности камня, и он вернулся к своему первоначальному состоянию. Несмотря на это, все присутствующие по-прежнему сохраняли молчание. Они все еще были в шоке. Второй старейшина, прокашлявшись, наконец вернул внимание аудитории. «Испытание завершено! В соответствии с правилами Сяоян должен будет принять один вызов. Все те, кто ниже ранга ученика, могут бросить ему вызов. Ну что, кто желает, выходите вперед!» — кричал второй старейшина, обращаясь к молодому поколению клана. Церемония совершеннолетия была не просто испытанием, показывающим уровень развития Доуки. Здесь важную роль играло также мастерство владения техниками Доуки. Внимание каждого клана к мастерству владения техниками Доуки было не меньшим, чем к уровню развития Доуки. Так как мастерство владения техниками с помощью артефактов было не оценить, важной частью церемонии были поединки. В конечном счете, в битве за жизнь техники Доуки были существенным фактором, влияющим на конечный результат. Услышав объявление второго старейшины, толпа немного зашумела. Младшее поколение Сяо смотрело друг на друга, робко поджимая губы. Результат, высветившийся на камне, лишал их всякой надежды на победу. В данный момент у них был недостаточно высокий уровень, и поэтому они не могли похвастаться своей силой в бою с Сяояном. Сяоян молча стоял на платформе, спокойно обводя взглядом своих сверстников. Каждый раз, когда его взгляд упирался в кого-то, то он или она быстро робели, опуская голову. «Да вы все кучка трусливых ничтожеств!» — выкрикнул Сяонин, глядя на сверстников, сжимавшихся от страха. Подняв голову и посмотрев на одетого в черное молодого человека, стоявшего на платформе, он уже собрался выйти вперед, когда тонкая рука задержала его. Нахмурив лоб, Сяонин посмотрел на свою сестру и невольно спросил. «В чем дело?» Вздохнув, Сяою ответила. «Он на 8-м этапе!» «Ты не сможешь победить его!» От этих слов губы Сяонина немного дернулись, так как он тоже немного колебался. Но когда он переводил взгляд на Дай Эр, которая смотрела на Сяояна с теплым выражением лица, гнев и ярость начинали переполнять его. Заскрипев зубами, Сяонин отбросил руку сестры, а на его все еще юном лице появилось выражение ревности и гнева. «И что с того? Я уже больше года назад достиг 8-го этапа!» «Ты думаешь, что я не смогу побить того, кто только недавно достиг этого уровня?» Глядя на разгневанное лицо Сяонина, Сяою поняла, что у нее не осталось другого выбора. Замерев на несколько мгновений, она достала зеленую пилюлю, нежно погладила ее и нехотя пихнула в руку брата, прошептав при этом. «Это алхимический препарат 2-го ранга, пилюля стимуляции Ки. На небольшой промежуток времени она может увеличить твой Доуки до уровня ученика. У этой пилюли сильные побочные эффекты. После ее использования каждый будет прикован к постели в течение 1 месяца, поэтому не используй ее без крайней необходимости». Услышав это, Сяонин радостно схватил пилюлю и воскликнул при этом. «С этим я уж точно преподам этому парню урок!» Сяою нахмурилась и предупредила его. «Не будь слишком опрометчив. Просто позволь ему пострадать немного. Ты не должен слишком сильно ранить его, или иначе даже дедушка не сможет защитить тебя. Ведь сейчас он уже не тот бесполезный калека, каким был раньше». «Да-да, сам знаю», — безразличным тоном произнес Сяонин, слегка кивнув при этом. С усмешкой, посмотрев на Дай Эр, он мысленно гордо сказал. Я докажу, что этот парень только подушка с расшитой наволочкой. С холодной улыбкой Сяо Нин встряхнул руку Сяо Ю и выскочил на платформу, крича при этом. «Я вызываю тебя, Сяо Ян!» После этих слов взгляды сосредоточились на Сяо Нине. Чувствуя себя в центре внимания, он стал излучать еще большее самодовольство. Второй старейшина нахмурил брови, наблюдая за приближающимся Сяо Нином. Взглянув на гостевую трибуну, он, как и ожидалось, увидел первого старейшину, сидевшего с обеспокоенным лицом. Слегка вздохнув, он мысленно упрекнул его. «Неосведомленный дурак! Ты все еще думаешь, что Сяо Ян бесполезный неудачник, каким он был в прошлом?» Сяо Нин не обратил внимания на хмурый вид второго старейшины и, сделав шаг вперед, высокомерно усмехнулся. «Сяо Ян, позволь мне проверить твое боевое мастерство!» Лениво взглянув на юношу, стоявшего перед ним, Сяо Ян даже не потрудился ответить. Увидев, что Сяо Нин уже достиг центра платформы, у второго старейшины не оставалось другого выбора, кроме как громко объявить. «Сяо Нин бросил вызов Сяо Яну? Сяо Ян, ты принимаешь его?» Нащупав пилюлю у себя в рукаве, Сяо Нин почувствовал себя значительно увереннее. И взглянув на красивую и спокойную девушку, сидевшую ниже, с холодной улыбкой сказал. «Ты же не будешь избегать моего вызова? Дай Эр смотрит, ты не должен разочаровать ее!» «Идиот!» Мысленно пробормотал Сяо Ян, касаясь своего носа. На глазах у всех он флегматично кивнул и спокойно сказал. «Я принимаю». Увидев кивок Сяо Яна, второй старейшина, еще раз вздохнув, взмахнул рукой. Немного отступив, он понизил свой голос и обратился к тем двоим. «Не забывайте контролировать свою силу! Не травмируйте друг друга!» В ответ на это Сяо Нин скривил губы, а Сяо Ян безразлично пожимал плечами. После того, как старейшина покинул платформу, атмосфера на ней сразу накалилась. Вскоре должен был начаться бой. Расколотая битвой синева небес. Глава 42. «Ты проиграл», — озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. После объявления о начале поединка, двое молодых людей, стоявших на платформе, оказались в центре внимания. Всех интересовал тот юноша, что в очередной раз сотворил чудо. Зрители с интересом гадали, соответствует ли его талант в техниках доуки его таланту культивации. Обладает ли он аналогичной скоростью изучения? На гостевой трибуне, нахмурив брови, сидел Сяо Жан и с обеспокоенным видом смотрел на сына, стоявшего на платформе. Хотя развитие доуки Сяо Яна вышло за рамки его ожиданий, он до этого никогда не видел, чтобы тот посещал зал доуки в поисках техник. Да он вообще никогда не видел, чтобы его сын тренировался в применении техник доуки. Нужно обратить внимание, что обучение техникам доуки отличалось от методик развития доуки. Для изучения техники желтого ранга низкого уровня все, что требовалось, упорный труд методом проб и ошибок. Однако, уже техники среднего и высокого уровня потребовали бы куда большего. Их изучение было возможно только под руководством кланового инструктора. За прошедшие годы Сяо Жан никогда не слышал, чтобы Сяо Ян подходил к какому-нибудь инструктору для изучения техник. С другой стороны, Сяо Нин регулярно обращался к ним и уже изучил несколько техник. Сяо Жан полагал, что Сяо Нин уже освоил 3 техники среднего и 1 высокого уровня желтого ранга, любая из которых даст ему преимущество в бою с противником того же ранга. Казалось, что Сяо Ян находился в невыгодном положении в этом поединке. «Глава, что скажете? Верите ли вы в победу молодого господина Сяо Яна?» С мягкой улыбкой на губах спросила Я Фэй. Сяо Жан, усмирив свой гнев по отношению к Сяо Нину, спокойно ответил. «На данный момент Ян Эр не слишком опытен в использовании техники доуки. Кроме того, он недавно достиг 8-го этапа, в то время как Сяо Нин это сделал уже больше года назад. К сожалению, судя по всему, вероятность победы моего сына не очень велика». «О, правда?» Рассматривая своим чарующим взглядом спокойного молодого человека в черной одежде, стоявшего на платформе, ее губы изогнулись в улыбке. добавив ее образу зрелой привлекательности, после чего она произнесла: «Не знаю почему, но я очень уверена в молодом господине. Мне кажется, что он одержит победу в этом поединке». Сяо Жан был не то чтобы озадачен, а скорее удивлен ее уверенностью. После небольшой паузы он улыбнулся и покачал головой. «Надеюсь, что вы правы». Стоя лицом к лицу с самоуверенным Сяо Яном, Сяо Нин с усмешкой сжал кулаки и, встав в стойку, приготовился к нападению. Когда он помчался вперед, его тело излучало слабый свет доуки, придавая ему более угрожающий вид. Больше ни слова не говоря, Сяо Нин с силой оттолкнулся от земли, подлетая вплотную к Сяо Яну. Без промедления он свел свои кулаки вместе, а его ногти приобрели металлический блеск. Стоя менее чем в полуметре от противника, Сяо Нин на мгновение замер, а затем его правая рука приобрела форму когтя и потянулась к шее Сяо Яна. Техника желтого ранга среднего уровня. Удар острых когтей. Сяо Ян с равнодушием наблюдал за приближающейся рукой Сяо Нина. Он медленно поднял ладонь, изогнутую внутрь, и вдруг внезапно выпрямил ее, вызвав огромную силу отталкивания. Чувствуя огромное давление доуки, лицо Сяо Нина побелело, как будто он был физически избит, после чего он отшатнулся на 10 шагов назад, прежде чем смог остановиться. В гостевой ложе Сяо Жан смотрел на происходящее с большим удивлением. Я Фэй же, напротив, сладко улыбалась. Она внимательно наблюдала за поединком, а ее красные губы были прижаты к белой нефритовой чашке, медленно потягивая чай. «Этот юноша, он и правда скрытое сокровище», — размышляла Я Фэй, потягивая чай. «Что? Что это за техника?» — спросил Сяо Нин с бледным лицом, потирая больное место на груди. Сяо Ян поглядел на него с холодом, прежде чем опустить голову. Название техники «Огненная ладонь» было довольно безвкусным, но техника обладала довольно большой силой, которая радовала Сяо Яна. Наблюдая, как Сяо Ян игнорирует его, лицо Сяо Нина задрожало от гнева, и он в очередной раз помчался в атаку. Стоя с ладонями, вытянутыми наружу, Сяо Нин с ухмылкой на лице наблюдал за атакой Сяо Нина. Он медленно вытянул правую руку вперед, а затем вдруг резко сжал ладонь. В результате его действий образовалась значительная сила притяжения. Это была техника черного ранга низкого уровня – рука пустоты. Увидев, что рука Сяо Яна близко, Сяо Нин подсознательно затормозил, уперев ноги в поверхность. Однако этого оказалось недостаточно. Он почувствовал, как сила притяжения тянет его прямо к кулаку противника. Под воздействием силы инерции и притяжения тело Сяо Нина оторвалось от земли и полетело к Сяо Яну, стоявшему со странной улыбкой на лице. Несмотря на свое положение, Сяо Нин вдруг ухмыльнулся. Приближаясь все ближе и ближе к своему противнику, он предвкушающе рассмеялся, уплотняя доуки на своих кулаках. «Кулак железной скалы!» Выкрикнув, Сяо Нин крепко сжал кулаки. Резкий взрыв ки вырвался наружу, создав эхо, резонирующее в окружающем пространстве. В этом случае, если бы он смог нанести удар в плечо Сяо Яна, то, несомненно, сильно бы повредил тому руку. Сяо Нину казалось, что его противник не рассчитывал на возможность контратаки. Кулак железной скалы – техника доуки желтого ранга высокого уровня, с приличной атакующей мощью. Для изучения и использования этой техники нужно было быть, по меньшей мере, новичком с седьмым этапом. Почувствовав порыв ки, Сяо Ян слегка прищурился и медленно выдохнул. Направляя доуки по всему телу, он мысленно воскликнул: «Техника черного ранга огненная ладонь!» С этой мыслью из руки юноши вырвалась волна ки. «Бам!» Раздался громкий звук, и невидимая сила безжалостно врезалась в Сяо Нина. Силы притяжения и отталкивания сошлись друг против друга, а в эпицентре их столкновения был Сяо Нин, лицо которого вновь побелело. Бум! Две силы, боровшиеся друг против друга, недолго находились в равновесии. В конце концов, сила отталкивания победила, и тело Сяо Нина полетело в обратном направлении, упав на землю в 10 метрах. Его тело дрожало на земле, когда он, постановая, с трудом выплевывал кровь изо рта. Поглядев на лежащего Сяонина, который был не в состоянии даже пошевелиться, а затем, спокойно оглядевшись вокруг, Сяоян медленно опустил руку и тихо произнес: «Ты проиграл». Расколотая битвой синего небес. Глава 43. Сильный Сяоян. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Еще раз бросив взгляд на поверженного Сяонина, Сяоян, ничего не говоря, ушел с платформы. Вскоре аудитория, которая еще не полностью оправилась от предыдущего потрясения, громко зашумела. Глядя на Сяонина, которого рвало кровью, младшее поколение клана онемело. Будучи сверстниками, они, разумеется, знали о боевых способностях внука первого старейшины. Среди молодого поколения, кроме Дай Эр, лишь очень немногие могли составить ему конкуренцию. Однако сейчас они стали свидетелями того, что Сяонин был с легкостью разгромлен Сяояном. Это было так неожиданно, что застало всех врасплох. Сяо Ю, стоявшая посреди толпы, смотрела на быстрый разгром брата. От этого зрелища ее симпатичные щеки покраснели, а рот широко раскрылся от изумления. Через некоторое время, медленно отходя от шока, Сяо Ю постепенно возвращала самообладание, а ее кожа возвращала свой естественный розовый цвет. После чего тихо пробормотала себе под нос. «Этот мерзавец! Как он сумел стать таким сильным? Откуда у него могло взяться время на изучение новых техник, в то время как он пытался восстановить свой первоначальный доуки?» «Мало того, что молодой господин обладает высоким уровнем развития доуки, но и его мастерство владения техниками ничем не уступает. Должно быть, глава уделял ему очень много времени». Хоть Яфэй и была морально готова к победе Сяояна, она все равно была сильно потрясена таким быстрым исходом поединка. Повернувшись к широко улыбающемуся Сяожану, она обольстительно стрельнула своими глазами. Если бы кто-то захотел как следует изучить технику доуки, то ему бы непременно потребовался инструктор, знающий все тонкости той техники. Поэтому казалось, что Яфэй считала, что Сяояна тайно обучал его отец. Услышав слова Яфэй, Сяожан в ответ горько рассмеялся и покачал головой. Не то чтобы он не хотел изучать сына техникам, он просто не имел возможности обучить его таким интересным техникам. Даже с его знанием техник клана Сяо, он никогда не видел техник, подобных этой. Поэтому Сяожан мог только прийти к одному выводу. Сяоян использовал техники доуки, не принадлежащие клану Сяо. Но где он мог изучить эти техники? В поисках ответа Сяожан с подозрением разглядывал клановых экспертов. Но все, что он видел, как это то, что эти эксперты сами с подозрением поглядывали на него самого. Судя по тем взглядам, которыми они смотрели на него, все считали, что именно Сяожан помог сыну. Не имея ни малейшего желания давать объяснения, Сяожан с задумчивым видом, прикусив губу, внимательно посмотрел на сына и пробормотал: «Этот ребенок... Сколько же у него тайн!» В то время там на сцене все еще беспомощно валялся Сяонин. Второй старейшина ошеломленно покачал головой и со смешанными чувствами посмотрел на Сяояна. Юноша стоял, слегка наклонив голову, и выглядел совершенно спокойным. Даже после победы на его лице не появилось ни следа гордости или высокомерия. Вздохнув, второй старейшина поднял высоко свою сухую ладонь и уже собирался громко объявить об окончании поединка, как вдруг его голова внезапно повернулась налево. Сяонин, который ранее лежал на земле, внезапно подскочил словно ягуар. Его слабые доуки существенно усилилось, а его ноги сильно впечатались в деревянный пол платформы. Мчась вперед, каждый раз, когда его нога отталкивалась от пола, с платформы во все стороны летели щепки. Окровавленное лицо Сяонина стало выглядеть еще более злобным. И, уставившись холодным взглядом на Сяояна, он прорычал: «Ублюдок! Сейчас ты отправишься в ад!» Внезапное развитие событий застало второго старейшину врасплох, но он быстро сориентировался и крикнул: «Сяонин, остановись!» Однако в данный момент разум Сяонина был полностью поглощен гневом и ненавистью, поэтому он пропустил слова старейшины мимо своих ушей. Воспользовавшись пилюлей стимуляции ки, он уставился на Сяояна, скрипя зубами от ярости, он немедленно бросился в атаку. Внезапное изменение ситуации вызвало волнение среди зрителей. На гостевой трибуне Сяо Жан и окружавшие его люди поняли, что только что произошло. Сила Сяо Нина теперь соответствовала рангу ученика. «Он воспользовался пилюлей стимуляции Ки!» — воскликнула хорошо осведомленная Я Фэй после того, как увидела внезапный рост силы Сяо Нина. «Мерзавец!» — прорычал Сяо Жан с мрачным выражением лица. От гнева он хлопнул руками по столу, отчего по его поверхности поползли трещины. С угрожающим взглядом он уставился на первого старейшину. «Ты, сушеная слива, если с моим сыном что-то случится, то даже жизни твоего внука не хватит для компенсации!» В данный момент Сяо Ян обладал гораздо большим потенциалом, чем Сяо Нин, и, соответственно, имел большую ценность для клана. Если бы Сяо Ян из-за нарушения Сяо Нином правил получил в поединке серьезную травму, то даже с поддержкой первого старейшины тот легко бы не отделался. Морщинистое лицо первого старейшины из-за угрожающего взгляда главы задрожало, а сам он стал заикаться. Если бы в поединке участвовал прежний бесполезный Сяо Ян, то даже серьезная травма ничего бы не значила. Но теперь... Для клана даже первый старейшина был не так важен, как тот юноша, который в перспективе мог стать императором. Крик второго старейшины не возымел никакого эффекта. Сяо Нин уже был на расстоянии вытянутой руки от Сяо Яна, а его руки покрылись толстым слоем доуки, когда он проревел. «Кулак железной скалы!» Из-за возросшей мощи эта техника вызвала огромную ударную волну, гораздо большую, нежели в прошлый раз. Порыв ветра откинул пряди волос на голове Сяо Яна, показав пару спокойных, холодных, черных глаз. Как ни странно, Сяо Нин даже не думал отступать. Он сжал правую руку и медленно встал в стойку, а затем после небольшой паузы рванул вперед, словно стрела, сорвавшаяся с тетивы. Наблюдая за тем, как Сяо Ян идет в лобовую атаку на Сяо Нина, второй старейшина топнул в гневе ногой и крикнул с отчаянием. «Идиот! Октановый взрыв!» Мысленно прокричав название техники, кулак Сяо Яна под испуганным взглядом второго старейшины столкнулся с кулаком Сяо Нина. От столкновения двух кулаков раздался сильный грохот. Внезапно искривленное лицо Сяо Нина стало мертвенно-белым, а из его рта потоком полилась кровь, пачкая лицо. С равнодушным видом Сяо Ян подошел к своему противнику и нанес еще один удар, который сбросил его с платформы, словно ураган сдул листок. Расколотая битва синева небес. Глава 44. «Ты хочешь испытать меня?» Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Сяо Нин, казалось, находился на грани жизни и смерти. От вида этого зрелища толпа в очередной раз затихла. Все зрители пристально смотрели на молодого человека, по-прежнему стоявшего на платформе, с таким видом, будто он был самим дьяволом. Никто толком не мог понять, что только что произошло. Все видели, как сила Сяо Нина внезапно возросла. А потом они увидели, как он быстро был повержен. Никто не ожидал, что после увеличения силы Сяо Нин потерпит еще более унизительное поражение. Ведь он был повержен с помощью всего одного удара и вдобавок получил очень серьезную травму. На гостевой трибуне стояла Я Фэй, ошеломленно прикрыв руками красные губы, а ее тело дрожало от восхищения. «Какая сильная техника! Интересно, какого она уровня? Может быть, черного ранга? Как такое возможно?» Думая об этом, сердце Яфэй трепетало, ведь техники черного ранга были не только редкими. Им также было очень трудно обучиться. Через некоторое время Яфэй постепенно вернулась в реальность. В очередной раз, подумав о технике, примененной Сяо Яном, ее лоб нахмурился от раздумий. «Если я правильно помню, сильнейшая техника клана Сяо — львиный удар, который является частью способности черного ранга львиная ярость, верно? Но технику, которую я видела, определенно была другой. Я Фэй задумчиво смотрела на нефритовую чашку, которая находилась в ее белоснежных руках. Внезапно, словно разряд молнии, в ее голову пришла мысль. «Возможно, ту технику Доуки он получил «Не от отца?» Едва заметно наклонив голову, она бросила взгляд своих пристальных глаз на Сяожана. Благодаря своей наблюдательности, Яфэй смогла заметить кратковременный шок на лице Сяожана. Похоже, он также понял, что та техника не принадлежала его клану. «Если Сяожан не обучал его...» Размышляя, Яфэй слегка наклонилась вперед, отчего ее хорошо развитая грудь под действием силы тяжести натянула платье, создавая невероятно соблазнительный вид. Вспоминая мастерство владения техником, показанное Сяояном, она сделала вывод. «Этот юноша... Наверняка у него есть некий таинственный учитель, который обучает его втайне от клана. В противном случае он не смог бы так быстро освоить технику черного ранга методом проб и ошибок, учитывая его небольшой опыт. Чтобы так быстро обучиться технике черного ранга, сила этого таинственного учителя должна быть не ниже духа. Нужно как следует разобраться в этом вопросе». Тщательно все обдумав, Яфэй вытерла каплю пота со щеки и поставила свою чашку. Внимательно наблюдая за Сяояном, она думала, что этот юноша с каждым днем становится все более таинственным. Это не могло не вызывать интереса. «О боже, Янэр, его все сложнее и сложнее понять», — тихо вздыхал Сяожан. Мастерство владения техникой было на таком высоком уровне, что он молча аплодировал, когда видел это. С точки зрения атакующей мощи, та техника была на одном уровне с техникой черного ранга «Удар льва», которая принадлежала клану Сяо. Медленно качая головой, Сяожан глубоко вздохнул. С печальным видом он подумал: «Боюсь, что сына кто-то учит за моей спиной». «Но кто же его учит?» — задавался вопросом Сяожан, почесывая при этом свой подбородок. После этого он не мог не посмотреть на сидевшую вдали Дай-Эр. В данный момент миниатюрная девушка, обхватив щеки руками, с едва заметной улыбкой наблюдала за Сяояном, находившимся в центре всеобщего внимания. «Может быть, это она?» Любопытство грызло разум Сяожана, который строил различные догадки. Думая о том, как были близки Дай-Эр и Сяоян, ему казалось, что это был наиболее подходящий вариант. Стоявший на платформе Сяоян медленно выдохнул, а его отверденевшие до состояния камня руки постепенно возвращались в исходное состояние. Повернув голову, Сяоян увидел Сяою, которая мчалась вперед к телу Сяонина. Наблюдая за тем, как она приподнимает тело лежащего без сознания брата, Сяоян не испытал ни малейшей жалости. Ему было просто наплевать. Если бы он не изучал две техники доуки черного ранга, то его собственная рука была бы сломана в результате атаки Сяонина. Так как другие не проявляли к нему раньше милосердия, то сейчас у него не оставалось причин становиться идиотски добрым человеком. Засунув руки в карманы, Сяоян прошел мимо онемевшего второго старейшины, спросив при этом: «Поединок завершен, верно?» Сглотнув слюну, второй старейшина немного пришел в себя и кивнул. Объявляя о конце поединка, его вдруг прервали. «Подождите!» С ненавистью в голосе прокричала Сяою, которая под платформой держала окровавленного Сяонина. «Сяою, чего ты хочешь?» Передав так и не пришедшего в себя брата другому члену клана, она решительно запрыгнула на платформу. С разгневанным видом она встала напротив Сяояна и сказала: «Сяонин твой кузен! Как ты мог так жестоко его избить?» Услышав вопрос Сяою, юноша усмехнулся, а на его лице появилась злая улыбка. Хотя это был и не настоящий поединок, он нарушил правила. Проиграв однажды, он применил пилюлю стимуляции ки и вновь атаковал меня. Ты что, и вправду думаешь, что он проявил бы ко мне снисхождение? Если бы я не сопротивлялся, ты была бы так разъярена из-за моего ранения? По-твоему, Сяонин человек, а я нет? Сяою, ты только и можешь предвзято ко мне относиться!» Засыпанная вопросами, словно петардами на веревочке, Сяою была немного ошеломлена, а ее мозг перегружен. Через некоторое время ее слегка красные щеки побелели, а затем вновь быстро покраснели от ярости. Ей еще никогда на публике не читали нотации. Выдохнув, чтобы немного успокоить свой гнев, она холодно произнесла. «Меня не заботят твои слова. Ты ранил моего младшего брата. Я вызываю тебя. Если ты мужчина, ты примешь его?» «Сяо Ю, забери свой вызов. Здесь проходят поединки тех, кто не достиг ранга ученика. Ты не имеешь права!» Раздался со стороны разгневанный голос второго старейшины. Однако Сяо Ю не желала отступать. Впившись взглядом в Сяо Яна, она в гневе закусила губу. «Не говори мне, что струсил!» «Ну что за дура?» Внутренне кипя от гнева, Сяо Ян проклинал сражение с Сяо Нином, в котором он израсходовал много доуки. Если сейчас он вступит в бой с трехзвездочным учеником, то он точно будет находиться в невыгодном положении. С холодом, глядя на Сяо Яна, Сяо Ю, чувствуя ликование, открыто глумилась над ним. «Что, не хватает смелости принять вызов от женщины?» Сяо Ян коснулся рукой носа, затем его губы немного дернулись, а его черные глаза зловеще замерцали. В то время, когда Сяо Ян готовился побить длинноногую девушку, на платформе послышался смех, похожий на звон серебряных колокольчиков, а затем внезапно раздался звонкий голосок. «Сестра Сяо Ю, Сяо Ян ГГ уже устал, а ты все равно бросаешь ему вызов? Пытаешься воспользоваться его слабостью? Если ты и правда хочешь сразиться с кем-нибудь, то как насчет боя с Дай-Эр?» Расколотая битва синего небес. Глава 45. Финал. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Под всеобщим вниманием на высокую платформу запрыгнула юная девушка и приземлилась около Сяо Яна. Увидев Дай-Эр, юноша беспомощно закатил глаза и спросил: «Зачем ты здесь?» Девушка в ответ слабо улыбнулась. Ни слова не говоря, она оглядела Сяо Ю, которая стояла с удивленным выражением лица. С улыбкой Дай-Эр сказала: «Сяо Ю Бяо-Джи, ты старше Сяо Яна и уже обучаешься в Академии Джанан. При таких обстоятельствах проведение поединка будет немного неблагоразумным. Если Бяо-Джи нужен кто-то, чтобы сбросить напряжение, то Дай-Эр с радостью поможет тебе». От этих слов красивое лицо Сяо Ю помрачнело, а ее брови нахмурились. Прищурившись, она посмотрела на Сяо Яна и насмешливо сказала: «Неужели ты настолько труслив, что только и можешь прятаться за спиной женщины?» Брови Сяо Яна задергались, а его глаза зловеще заблестели. В тот момент он просто хотел повалить эту женщину на землю и унизить ее. «Довольно!» — раздался сердитый крик второго старейшины, заставив троих спорщиков проглотить все те слова, которые они хотели сказать. Второй старейшина с мрачным видом приближался к ним. Повернувшись к Сяо Ю, он разозленно заорал: «Здесь и сейчас ты не можешь бросить любому свой вызов! Немедленно уходи! Если ты и дальше будешь мешать проведению церемонии, то тебя ожидает домашний арест на месяц!» Выпустив свой гнев на Сяо Ю, второй старейшина облегченно вздохнул. Повернув голову, он беспомощно посмотрел на Дай-Эр, которая раскручивала на палец прядь своих прекрасных черных волос. С усилием воли улыбнувшись, он сказал: «Мисс Дай-Эр, вы тоже должны спуститься. Ваш вызов тоже противоречит правилам». Безразлично пожав плечами, Дай-Эр кивнула и повернулась, чтобы покинуть платформу. Затем она вернулась к Сяо Яну и спокойно состроила странную рожицу, оставив юношу в полном замешательстве, заставляя гадать, смеяться ему или плакать. После выговора, полученного от второго старейшины, Сяо Ю от обиды кусала губы. Через некоторое время она несколько раз разозленно топнула ногами и перед тем, как уйти, насмешливо сказала: «Мелкий мерзавец! Ну погоди!» Глядя на этот комический конец, второй старейшина глубоко вздохнул. Повернув голову, он посмотрел на нарушителя, на лице которого было невинное выражение. Вызвав слабую улыбку, старейшина ледяным голосом прокричал: «Сяо Нин нарушил правила, приняв пилюлю, поэтому с сегодняшнего дня он в наказании будет находиться под арестом в течение 3 месяцев!» После слов старейшины со всех сторон послышался ропот. Тогда он крикнул еще раз: «Поединок закончен! Сяо Ян победил! Сяо Ян никак не отреагировал на слова старейшины. Услышав об окончании церемонии совершеннолетия, он просто молча спустился с платформы. Все зрители, не отрываясь, смотрели на молодого человека. Оглянувшись и увидев испуганные взгляды соклановцев, Сяо Ян коснулся носа и мысленно рассмеялся. После того, как церемония Сяо Яна была завершена, на платформу стали выходить другие члены клана. Однако на фоне достижений Сяо Яна их результаты совершенно не выделялись. Наконец, на платформе появилась Дай Эр, вызвав большое волнение среди зрителей. Она стала учеником в 15 лет. Но это достижение мрачнело, в отличие от успехов, показанных Сяо Яном. Хотя достижение Дай Эр и было весьма замечательным, но многие из присутствующих знали, что она была самой яркой жемчужиной клана, и поэтому были не сильно удивлены ее результатом. Прогресс Сяо Яна был куда более удивителен, так как этого никто не мог ожидать. Церемония совершеннолетия длилась с раннего утра до полудня. По завершении мероприятия, прежде чем быстро опустить, площадь заполнилась звуками восхищения. Люди обезумевшими глазами пялились на молодого человека в черной одежде, который показал настоящее чудо. Увидев окончание церемонии совершеннолетия, Сяо Ян тихо вздохнул. Все эти пристальные взгляды были невыносимы для него. Покачав головой, он встал, чтобы уйти. То, что сегодня показал Сяо Ян ГГ, заставило всех людей задохнуться от изумления. В воздухе почувствовался приятный аромат, и вместе с ним Сяо Яна захлестнул нежный смех, подобный перезвону серебряных колокольчиков. Коснувшись своего носа, Сяо Ян рассмеялся. «Сначала я тоже думала, что Сяо Ян ГГ не владеет техниками Доки. Но кто бы мог подумать, что ты сможешь их так хорошо скрывать?» Заведя тонкие руки за спину и немного наклонив голову, Дай Эр следовала за юношей. «О да, моя скрытность и рядом не стояла с твоей, Дай Эр. В прошлый раз в зале Доуки ты продемонстрировала технику, которую трудно назвать распространенной», — обернувшись с улыбкой, проговорил юноша. После реплики Сяо Яна Дай Эр ненадолго замолчала. Ее красивые глаза стали словно полумесяцы. И громко рассмеявшись, она весело сказала: «Сяо Ян ГГ и вправду знает, как все уравнять. Если тебе так интересны те техники, то Дай Эр могла бы научить тебя». Пожав плечами, Сяо Ян покачал головой и сказал: «Все нормально. Если откусить больше, чем сможешь проживать, то это ничем не поможет. Мне это отлично известно». «Тогда как насчет способности Доки?» Отказ Сяо Яна стал неожиданным для Дай Эр. Остановившись, Сяо Ян покосился и сказал: «Разве через 5 дней ты не пойдешь в павильон Доуки, чтобы отыскать для меня способность? Сильнейшая способность клана Сяо, Львиная Ярость, всего лишь черного ранга среднего уровня. Кроме того, уровень моего развития не позволяет изучить ее». Дай Эр миниатюрной рукой откинула в сторону прядь своих волос. Поджав свой маленький рот, она, казалось, тщательно подбирала слова. Мгновением спустя она мягко произнесла: «Дай Эр могла бы попытаться получить для Сяо Яна ГГ способность Доуки черного ранга высокого уровня. Что ты думаешь об этом?» «Эта девушка действительно богата. Черный ранг – высокий уровень. По меньшей мере это может стоить 500 000». Мысленно вздохнув, Сяо Ян натянул на лицо улыбку. Если бы он случайно не встретил Яо Лао, то, возможно, он бы никогда не смог устранить разрыв между Дай Эр и им самим. Пусть он и имел большой талант, таинственное происхождение Дай Эр было тем, что он даже не мог себе представить. Украдкой погладив простое неокрашенное кольцо, спокойствие наполнило его сердце, поскольку он знал, что это кольцо поможет ему вновь обрести силу. Посмотрев вниз на Дай Эр, юноша рассмеялся. Слегка покачав головой, он мягко, но уверенно ответил: «Дай Эр, нет необходимости. Твой брат станет сильным и без посторонней помощи». Дай Эр остановилась. Бросив пристальный взгляд в спину продолжавшего идти Сяо Яну, Она внезапно улыбнулась. «Кажется, за Сяояном ГГ и правда стоит некий таинственный человек. Да, стоит ли мне проверить его?» С задумчивым видом она уперла указательный палец в свой лоб и, постояв еще некоторое время, беспомощно покачала головой. «Лучше всего оставить его в покое. Сяоян ГГ ненавидит, когда другие лезут к нему. Так как этот таинственный человек учит его, то наверняка он не сможет навредить Сяояну». Расколотая битва из синева небес. Глава 46. Сяоян в ярости. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта rulay.ru. После церемонии совершеннолетия Сяоян наконец смог взять небольшую передышку. Дни, которые обычно были заполнены лишь тренировками, стали менее напряженными. Хотя ингредиенты, которые он ранее купил для изготовления эликсира духовных основ, практически закончились, Сяоян больше не собирался ничего покупать. Он уже достиг 8 этапа, а на этом уровне эффект эликсира был незначительным. Несмотря на то, что эликсир духовных основ утратил свою эффективность, Яо Лао не собирался заменять его новым. Вместо этого он велел своему ученику использовать этот промежуток времени, чтобы расслабиться и привести в норму свое психическое состояние. Для наиболее эффективного развития лучше всего было сочетать периоды упорных тренировок с небольшим отдыхом между ними. Самостоятельные тренировки до полусмерти могли иметь крайне неприятные последствия, вплоть до необратимого урона здоровью. В течение этих расслабленных и счастливых дней Сяоян, который уже привык трудиться каждый день, изнывал от скуки. Но у него не было другого выбора. Каждый день он только и делал, что гулял с Дай Эр по городу. Однако иногда он уходил за горы для обучения техникам Доуки. Теперь Сяоян, несомненно, стал центром клана Сяо. Везде, куда бы он ни пошел, его словно тени сопровождали почтительные взгляды. Почтительные поклоны тут и там заставляли Сяояна задаваться вопросом о различиях в отношении к нему до и после его демонстрации. В густом и пышном лесу, позади гор, крайне похожая на обезьяну тень, прыгала и петляла с невероятной скоростью. Тень быстро и проворно перемещалась через лес, избегая препятствий на своем пути. Затем, рукой накопленной ки и свирепой силой, фигура ударила по стволу дерева, которое было 2-3 метра в диаметре. По лесу распространился глухой звук, а по стволу дерева поползла трещина, после чего с громким треском дерево переломилось напополам. Проворно увернувшись от падающего дерева, Сяоян подскочил на вершину валуна. Он направил правую руку в сторону одежды, которая висела на упавшем дереве. Внезапно на его ладони появилась спираль Доуки, которая потянула одежду к юноше. Стерев пот со лба, Сяоян выдохнул и медленно оделся. Приводя свою грязную одежду в порядок, Сяоян на мгновение замер, а его брови удивленно приподнялись. Покосившись в сторону леса, он издал небольшой смешок. Прекратив отряхаться, Сяоян с мрачной улыбкой вышел из леса. Выйдя из леса, яркие лучи солнца упали на его тело, согревая и даря теплое чувство уюта. Прищурившись и немного привыкнув к яркому солнечному свету, Сяоян слегка наклонил голову и увидел женскую фигуру, расположившуюся на огромном валуне неподалеку. Солнце осветило изящную тонкую фигуру молодой девушки, выделяя ее соблазнительные изгибы, в особенности пару длинных, тонких и сексуальных ног. Сяоян, закинув руки за голову, неспешно шел в направлении Сяою, которая сидела на скале. Посмотрев вверх на безразличную красотку, его взгляд особенно долго задержался у ее соблазнительных ног. Фыркнув, он язвительно прокомментировал: «У тебя красивые ноги, но не к чему выставлять их на показ». Всего лишь от нескольких слов холодное лицо Сяою помрачнело. Ее грудь немного приподнялась, и сквозь зубы она холодно ответила: «Ты знаешь, зачем я искала тебя?» «Чтобы избить меня?» — слегка рассмеявшись, предположил Сяоян. «Ты серьезно ранил моего брата, и теперь он валяется в постели, не в состоянии пошевелиться. Поскольку ты был так жесток, то я, как его сестра, не могу позволить тебе остаться безнаказанным», — обвиняющим тоном проговорила Сяою, впиваясь злым взглядом красивого глаз Сяояна. С циничной усмешкой юноша наклонил голову и насмешливо ответил. «То есть, по-твоему, я должен был стоять как истукан, просто позволив твоему брату сломать мне руку?» Сяо Ю нервно кусала алые губы. Она по-прежнему с ненавистью, которая ничуть не уменьшалась, смотрела на юношу. «Нет. Если бы он и правда покалечил меня, то ты бы посочувствовала мне максимум в течение нескольких минут. Ты даже не почувствовала бы никакой вины, и тебя бы ни капли не заботило бы, как та травма сказалась бы на моей дальнейшей жизни. Да, это все та же история. Ты просто обожаешь без веских оснований обвинять других людей во всех грехах. Меня просто бесят такие люди, как ты. Если твой брат человек, то я, по-твоему, нет?» С каждым словом гнев Сяо Яна разрастался все сильнее и сильнее, и в конце концов он не мог не обратиться к вульгарному языку. «Да пошла ты, дура, с большими сиськами и куриными мозгами! Заткнись, мелкий ублюдок!» Лицо Сяо Ю исказилось от гнева, сменив свой цвет на бледно-зеленый. Доведенная до предела девушка была уже больше не в состоянии выдерживать насмешки Сяо Яна, и в конце концов набросилась на него. Наблюдая наполненными яростным гневом глазами за тем, как красивое лицо Сяо Ю принимает пепельный оттенок, Сяо Ян насмешливо усмехнулся и причмокнул губами, а его сердце наполнилось ликованием. Глубоко вздохнув, Сяо Ю постепенно подавила гнев, буревавший в ее сердце, и, используя свои сексуальные длинные ноги, спрыгнула с валуна. Сквозь зубы она злобно прошипела. «Несмотря ни на что, сегодня ты, мелкий ублюдок, легко не отделаешься!» С этими словами она выставила левую ногу вперед и, грациозно двигая своим телом, атаковала Сяо Яна. Со свистом рассекая воздух, ее правая нога, словно плеть, нацелилась навести безжалостный удар по ногам противника. Проклиная стремительную атаку, Сяо Ян быстро отскочил назад, только чудом избежав удара. «Неважно, насколько ты талантлив, сейчас ты всего лишь новичок на 8-м этапе. Если я сегодня тебя не проучу, то твое высокомерие запросто может достигнуть уровня небес!» Глядя на Сяо Яна, который только и делал, что уклонялся от ее ударов, она холодно рассмеялась, а ее длинные тонкие ноги танцевали в воздухе, словно ураган. Ее сильные удары вызвали порывы сильного ветра, которые срывали листву с деревьев на землю. Сяо Ю, которая была трехзвездочным учеником, была намного сильнее, чем Сяо Нин. Под натиском настолько быстрых атак Сяо Ян не смог найти даже шанс на контратаку. Ему оставалось только уклоняться. Несмотря на то, что Сяо Яну постоянно приходилось уворачиваться от настоящего шквала атак девушки, его лицо сохраняло полное спокойствие. Слегка прищурившись, он внимательно наблюдал за своей противницей, выискивая слабости, которые можно было бы использовать. Сяо Ян блокировал непрерывный шквал ударов ногами своими руками, но с каждым заблокированным ударом его руки все сильнее воспалялись. И правда, казалось, что Сяо Ю не была полной дурой, чтобы справиться с Сяо Яном, она атаковала его в полную силу. Хотя казалось, что ее удары были очень сильны и опасны, на самом деле они могли вызвать лишь незначительные кратковременные травмы. Наблюдая за поспешно отступающей фигурой своего противника, уголки красных губ Сяо Ю удовлетворенно приподнялись. Пройдя на носочках немного вперед, она приготовилась к очередной беспощадной атаке. Но когда она начала свою атаку, Сяо Ян, который прежде только избегал ее, вдруг из кроткой овцы превратился в свирепого волка. Сяо Ян внезапно вытянул в ее сторону руки с полужатыми ладонями, и Сяо Ю почувствовала, как огромная сила потянула ее вперед, в результате чего она споткнулась. Когда тело девушки наклонилось вперед, она быстро направила доуки в свои ноги, что должно было помочь ей стоять на земле. Однако сила всасывания быстро исчезла, сменившись большой силой отталкивания. Из-за резкого изменения направления действия силы, Сяо Ю наконец потеряла равновесие и, отшатнувшись на несколько шагов назад, плюхнулась на задницу. Внезапно шлепнувшись на землю из-за неожиданного применения Сяо Яном своих техник, Сяо Ю казалась очень потрясенной. В замешательстве она даже не сразу сообразила, что нужно быстрее подниматься. Когда она наконец немного пришла в себя и попыталась отреагировать, фигура, напоминающая свирепого тигра, спрыгнула на нее сверху и быстро прижала ее к земле. «Сегодня-то я уж с тобой позабавлюсь», — сказал Сяо Ян. Тяжело дыша из-за многочисленных ушибов и ссадин по всему телу, Сяо Ян сидел сверху Сяо Ю, крепко держа ее за бледные запястья. «Расколотая битва из синего небес». Глава 47. Надругательство. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта Rulate.ru. Сяо Ю была шокирована грязными словами, сказанными Сяо Яном. С каждой секундой ее борьбы с удерживающим ее противником, из-за напряжения и гнева лицо девушки становилось все краснее и краснее. Тем не менее, Сяо Ян оказался сильнее. Он сильнее сдавил ее запястье, из-за чего руки Сяо Ю медленно немели. После безрезультатной борьбы, продолжавшейся в течение некоторого времени, Сяо Ю была вынуждена бросить бесполезные усилия и сдаться. Чувствуя сильное унижение, она с негодованием смотрела на Сяо Яна, а ее полная грудь сильно и часто вздымалась. Чувствуя свою беспомощность, она яростно зашипела. «Мелкий ублюдок, пусти!» Сяо Ян открыл рот, морщась от сильной боли, вызванной многочисленными ушибами. Сделав несколько глубоких вздохов и глумливо посмотрел вниз. «Позволить тебе уйти? Я же сказал, что собираюсь позабавиться с тобой сегодня!» Парень, гораздо моложе ее, прижал ее к земле и неоднократно угрожал изнасиловать. Сяо Ю не знала, плакать ей или смеяться, так как она была твердо уверена, что Сяо Ян просто не выполнит свою угрозу. Вращая запястьями, Сяо Ю никак не удавалось освободиться. Она могла только зыркать на него и фыркать из-за абсурдности ситуации. «Мелкий ублюдок, ты еще слишком маленький! О таких вещах можно говорить только когда вырастешь!» Из-за того, что мужественность Сяо Яна подвергли сомнению, он нахмурился. Опустив голову, он ехидно ответил. «Ты хочешь испытать меня?» Чувствуя страх из-за угрожающих взглядов Сяо Яна, девушка с трудом сглотнула слюну. Но она была высокомерной, заносчивой личностью, и поэтому не собиралась подчиняться. Вместо этого она упрямо вздернула свой белоснежный подбородок и с холодной улыбкой насмешливо ответила. «Только попытайся, я кастрирую тебя!» Поджав губы, Сяо Ян почувствовал разочарование, глядя на эту девушку. Несмотря на то, что Сяо Ю жутко бесила его, Сяо Ян не желал совершать такое ужасное преступление, как изнасилование. Вне зависимости от произнесенных слов, она по-прежнему оставалась его старшей кузиной. Но учитывая обстоятельства, если бы ему пришлось отступить, то разве это не означало бы, что все его страдания были напрасны? Сяо Ян сильно нервничал. Прищурившись, он внезапно свирепо толкнул ее вниз и плотно прижался к ее телу. Внезапные действия Сяо Яна настолько ошеломили Сяо Ю, что из ее приоткрытого рта не раздалось просто ни звука. Пока девушка не пришла в себя, Сяо Ян левой рукой быстро прижал обе ее руки к земле. В то же время его правая рука потянулась вниз, к ее длинным ногам, лаская их. Сяо Ян уже давно понял, что она придает большое значение своим ногам, даже слишком большое. Он знал, что ее ноги были настоящей ловушкой для мужских сердец. Почувствовав руки юноши на своих ногах, она сильно напряглась, а потом очень громко завизжала. Со звоном в ушах Сяо Ян прекратил ее лапать и отскочил от нее словно обезьяна, после чего быстро понесся вниз с горы. Он знал, что она потеряет рассудок после его действий. Яростные вопли раздавались еще очень долгое время, прежде чем медленно затихнуть. Лицо Сяо Ю просто побагровело от гнева, а ее глаза излучали белое яростное сияние, когда она смотрела на размытую фигуру у подножия горы. Скрежеща зубами, она истошно завопила. «Сяо Ян, мелкий ублюдок! Я порублю тебя на 1000 маленьких частей!» Фигура в отдалении оставалась тихой, вскоре после этого незаметно исчезнув из ее поля зрения. «Ублюдок! Ублюдок! Ублюдок!» Наблюдая за тем, как фигура Сяо Яна исчезает, она с лицом, наполненным обидой и гневом, колотила своими кулаками о землю, давая выход своей ярости. После того, как она в течение длительного времени, давая выход ярости, крушила окружающий пейзаж, Сяо Ю наконец смогла немного успокоиться. Посмотрев вниз, она покраснела, когда увидела несколько нечетких отпечатков рук, усеивающих ее ноги, каждый из которых вызывал онемение в ее ногах. Сяо Ю, стиснув зубы, приподнялась, борясь с чувством слабости, мучающей ее тело, и желанием разрыдаться от вида ее грязной одежды. Мало того, что она не смогла преподать урок этому мелкому мальчишке, так ее саму в результате и унизили. Думая об итогах столкновения, у нее появилась горечь во рту. Вспоминая то, что вытворял Сяо Ян, она чувствовала, как унижение и гнев начинали бурлить в ней. На этот раз, однако, она не стала доставать свой меч и гоняться за ним повсюду, как сделала несколько лет назад. Сяо Ю была уже взрослой, и, естественно, не могла действовать как прежде, позволяя всем в клане узнать, что ее ноги были облапаны тем юношей. Постояв еще некоторое время с задумчивым видом, Сяо Ю сердито топнула ногой и прошипела в полголоса. «Мелкий ублюдок, лучше бы тебе не попадаться мне на глаза!» Наморщив нос, Сяо Ю позволила своим прекрасным черным волосам развиваться на ветру. Отряхнув свою грязную одежду и немного поправив ее, она несколько подавленно стала медленно спускаться с горы. После панического бегства с вершины горы, Сяо Ян быстро забежал за кусты, росшие у подножия горы, чувствуя, как холодный пот градом стекает с его спины. И только после того, как он увидел, что Сяо Ю прошла мимо, он смог облегченно вздохнуть. Потерев нос, Сяо Ян вспоминал произошедшие события, бессознательно подергивая руками, как будто сжимая что-то. С мечтательным взглядом он прошептал. По сравнению с тем, что было несколько лет назад, трогать ее теперь гораздо приятнее. «Эх, с этой глупой женщиной мне никогда не удастся оставаться спокойным. Похоже, мои детские обиды гораздо сильнее, чем я думал». Невесело рассмеялся Сяо Ян, удрученно покачав головой. Глубоко вздохнув, он постарался задвинуть эти мысли подальше. Наконец, восстановив свое душевное спокойствие, он медленно вышел из кустов. Покинув свое укрытие, Сяо Ян внезапно замер и со смущением повернул голову, увидев девушку в черной одежде, которая стояла, прислонившись к дереву неподалеку. Неловко рассмеявшись, он спросил. «Дайэр, а что ты здесь делаешь?» Фигура девушки казалась расслабленной. Фиолетовый пояс, обернутый вокруг ее тонкой талии, свободно струился на ветру, а ее прекрасные глаза внимательно рассматривали юношу, стоявшего неподалеку. С фальшивой улыбкой на лице Дайэр ответила. «Сяо Ян ГГ, я просто увидела, как Сяо Ю шла отсюда с рассерженным видом. Неужели ты снова ее вызвал?» Смущенно коснувшись носа, Сяо Ян пошел вперед и сухо бросил. «Понятия не имею, почему она снова в плохом настроении». Наблюдая за неуклюжим поведением юноши, Дайэр покачала головой. «Всякий раз, когда рядом с Сяо Яном ГГ появляется Сяо Ю, он неизбежно теряет здравомыслие и делает нечто шокирующее». Услышав слова девушки, Сяо Ян почувствовал себя немного виноватым, но не подал вида. Он невидно пожал плечами и ответил. «Ты же знаешь, что мне пришлось». Слегка рассмеявшись, Дайэр поджала свои маленькие губы и, заведя руки за спину, ускорила скорость своего передвижения. «Завтра мы идем в павильон Доки. Ты должен подготовиться», — сказала она, удаляясь. Расколотая битвой синего небес. Глава 48. Павильон Доуки. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Стоя посреди толпы, Сяо Ян поднял голову, оглядев колоссальное здание со стороны входа и восхищенно выдохнул от открывшегося зрелища. На вывеске, закрепленной на фасаде здания, были выгравированы слова «Павильон Доуки», которые источали древнее великолепие. Вывеска имела желтоватый оттенок и была покрыта выбоинами и царапинами, что говорило о серьезном возрасте этого места. Это место было важным во всем клане Сяо. Павильон Доуки как-никак. Каждая способность Доуки, созданная кланом за сотни лет, хранилась именно здесь. Они были основой, на которой клан Сяо и по сей день поддерживал свой высокий статус. По этой причине меры безопасности в этом месте были очень строгими. В любой другой день это было, по сути, запретное место, куда не было доступа даже членам клана Сяо. Только после церемонии совершеннолетия это место будет временно открыто для посещения. Прищурившись, Сяо Ян быстро оглядел внимательным взглядом несколько укромных мест павильона, которые были скрыты в тени. Его острое чутье говорило ему, что каждое движение присутствующих здесь людей тщательно контролировалось стражами, которые скрывали свое присутствие. Сяо Ян заметил, что кое-где скрывались обладатели весьма сильных аур, что говорило, что клан действительно придает огромную важность этому месту. Слегка повернув голову, Сяо Ян и Дайэр обменялись быстрыми взглядами. Судя по их взглядам, они оба обнаружили скрытых охранников. «Ранее я уже много раз говорил о правилах относительно посещения павильона Доуки, и не буду подробно их снова повторять. В общем, после входа в павильон вы должны вернуться в течение 2 часов. Кроме того, каждый человек может взять только одну способность доуки, которая должна быть совместима с их элементом. Если кто-либо попытался улизнуть с большим количеством, то этот человек будет лишен права на получение способности. Поняли? Торжественным тоном произнес Сяо Жан, стоявший на вершине лестницы. Он обвел строгим взглядом молодых людей, стоявших у подножия лестницы. «Да!» – раздался в ответ взволнованный крик толпы. Все в предвкушении пылающими глазами смотрели на гигантский павильон. Ведь получение лучшей способности было эквивалентно получению преимущества над сверстниками. Это было тем, чего жаждал каждый член клана. «Ну что ж, раз вам все понятно, то давайте начнем!» Сяо Жан удовлетворенно кивнул. Сделав несколько шагов назад, он указал рукой на каменный столб, стоявший перед дверями павильона. Этот столб высотой был примерно 1 метр, а на его вершине находился большой хрустальный шар. После взмаха его руки охранники, стоявшие позади, стали толкать огромные створки черной двери, которые слабо заскрипели, открываясь. «После определения вашего элемента вы сможете войти в павильон. Помните, вы должны будете пройти по коридору, соответствующему вашему элементу. Смотрите, не перепутайте!» С этими словами Сяо Жан кивнул толпе и показал жест, сигнализирующий о начале мероприятия. Увидев сигнал Сяо Жана, молодой человек, стоявший впереди, взволнованно потянулся по лестнице. Когда он положил свои руки на хрустальный шар, тот стал испускать слабое зеленое свечение. Сяо Жан покосился на шар и с улыбкой кивнул. «Элемент ветра! Можешь проходить!» Так как уже нашелся человек, проявивший инициативу, то все оставшиеся внизу больше не могли медлить. Один за другим они помчались вверх по лестнице и после определения их элемента проходили внутрь павильона. Наблюдая за людьми, стоявшими вокруг него, Сяо Ян коснулся носа и, улыбнувшись Дай Эр, сказал: «А давай посмотрим, какие способности мы сможем получить». Способности Доуки, принадлежавшие клану, ее нисколько не интересовали, но так как Сяо Яну было интересно, то она с радостью пойдет вместе с ним. Поскольку эта парочка никуда не торопилась, то они стали подниматься вверх по лестнице только тогда, когда все остальные уже вошли. Наблюдая эту картину, Сяо Жан только и мог смотреть на них беспомощным взглядом. В ответ Сяо Ян весело оскалился и коснулся ладони хрустального шара. Шар стал испускать огненно-красное сияние, в несколько раз более яркое, чем у кого бы то ни было, показывая наличие элемента огня. Сяо Жан уже знал элемент своего сына, поэтому выражение его лица оставалось неизменным. Быстро оглядевшись вокруг, Сяо Жан внезапно сделал шаг вперед, приблизившись к сыну, и, кашлянув, наклонил голову и прошептал: «Огненный коридор, 3-й проход, комната 43». Услышав слова отца, Сяо Ян был сильно удивлен, но очень быстро счел происшедшее весьма забавным, так как понял, что тот фактически злоупотреблял своими положениями ради своего сына. Практически незаметно кивнув в ответ, Сяо Ян отошел в сторону, чтобы посмотреть на результаты проверки Дай Эр. Посмотрев на блестящий шар, девушка немного заколебалась, затем, недовольно покачав головой, она с неохотным взглядом подошла ближе и слегка коснулась поверхности артефакта своим тонким пальцем. После прикосновения Дай Эр, хрустальный шар, который только недавно успел погаснуть, вновь вспыхнул красным сиянием. В течение непродолжительного периода времени артефакт стал таким же ослепительным и горячим, как настоящий огненный шар. Изумленный поведением хрустального шара, который теперь превратился в огненный шар, Сяо Жан, приоткрыв рот, невольно резко выдохнул. Огненный шар сохранялся недолго, пока девушка касалась поверхности артефакта. Как только она убрала руку, сияние стало медленно угасать. После того, как свечение утихло, все увидели, что хрустальный шар был пронизан множеством тонких трещин. Расстроенно глядя на хрустальный шар, который был готов в любое мгновение рассыпаться, Сяо Жан только и мог что вздыхать. Окинув Дай Эр внимательным взглядом, который, казалось, был наполнен неким скрытым смыслом, он взмахнул рукой и сказал: «Поспешите». В то время как Сяо Ян оставался ошеломленным произошедшим событием, он услышал голос Яо Лао, который был наполнен изумлением. «Чистейший элемент огня! Как жаль, что в нем нет ни капли элемента дерева, иначе она стала бы прирожденным алхимиком!» Мысленно кивнув, Сяо Ян посмотрел на Дай Эр, которая направлялась к нему. Пожав плечами, он развернулся и вошел внутрь. Сяо Жан задержал взгляд на фигурах двух людей, вошедших в павильон. После чего опять обратил внимание на хрустальный шар. В тот же момент, с диким треском, тот развалился на несколько частей. Почесав подбородок, он пробормотал себе под нос. Это и правда слишком невероятно. У этой девушки Дай Эр не только хороший характер, она к тому же настоящая красавица. Но за ней стоят такие ужасающие силы. Она по всем параметрам лучше Налан Янран. Эх. Вот бы у Ян Эра была невеста такая, как она. Как хорошо было бы. Высказав свои мысли вслух, Сяо Жан покачал головой и рассмеялся над собой. Он не мог поверить, что на самом деле питал такую безумную симпатию к Дай Эр. В то время как Сяо Жан смеялся над собой, он не заметил, что Дай Эр, которая собиралась войти внутрь, вдруг напряглась, а ее изящные ушки преобразились, точно так же, как и хрустальный шар ранее, став пламенно-красными и очень милыми. Расколотая битвой синева небес. Глава 49. Выбор способности. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Внутри павильона на стенах висели огненные жемчужины, которые излучали мягкий свет, создавший в помещении таинственную атмосферу. Из помещения отходили три широких коридора, над каждым из которых висели большие знаки, обозначающие элементы. Взгляд Сяо Яна пробежался по каждому из проходов, прежде чем, наконец, остановился на огненном коридоре, который был крайним слева. Внезапно, что-то почувствовав, он повернул голову в сторону, где его взгляду открылась удивительная картина. Там, замерев, стояла пунцовая Дай Эр, лицо которой выражало сильное смущение. Изумленный увиденным, он спросил. «Дай Эр, что с тобой?» «А? Что?» Приведенная в чувство голосом Сяо Яна, Дай Эр покраснела еще сильнее. Ей потребовалось несколько мгновений, прежде чем немного прийти в себя, и, наморщив носик, равнодушно ответить. «Ничего такого. Давай лучше поспешим и отыщем способность Даоки». Лицо юноши приняло озадаченное выражение, но затем он указал на огненный коридор и с улыбкой сказал. «Конечно, пойдем». Дай Эр равнодушно кивнула. Однако ее лицо все еще было немного красным. Глядя на миленькое личико девушки, сердце Сяо Яна сбилось с ритма. Тогда он поспешно пошел вперед, уставившись только прямо перед собой. Из огненного коридора отходило 5 меньших проходов, в каждом из которых смутно угадывалось тени других членов клана. «Так, отец сказал мне идти в огненный коридор, 3-й проход, комната 43». Обстановка в этом месте, казалось, принадлежала другому миру. По обеим сторонам прохода на расстоянии нескольких метров друг от друга располагались массивные красные деревянные двери. В данный момент все двери были широко открыты, но каждый из дверных проемов был перекрыт завесами, которые слабо светились красным светом. Эти красные завесы были одним из видов защитных барьеров, которые в то же время служили финальным испытанием для молодых членов клана. Для того, чтобы получить способность Дооки, которая хранилась в комнате, сначала было необходимо сломать этот барьер. В этом проходе собралось уже довольно большое количество членов клана. Все эти люди теперь стояли перед дверными проемами, яростно атакуя с покрасневшими лицами красные барьеры, преграждавшими им путь. Изредка раздавались звуки разрушения барьеров, которые сопровождались поздравлениями. В то же время те, кто никак не мог преодолеть свои барьеры, переполнялись завистью тем везунчикам, которым удалось пройти свое испытание. Сяо Ян и Дай Эр медленно шли по коридору, получая удовольствие от компании и наблюдая за членами клана, которые просто пылали от энтузиазма. Повернув за очередной угол, Сяо Ян взглянул на номер, выгравированный на деревянной двери неподалеку. Это была комната номер 37. Коснувшись носа и улыбнувшись, он поспешил вперед. Наконец, он остановился перед дверью с номером 43 и весело сказал. «Так, я на месте!» В этом проходе находилось не менее 10 членов клана, и все они были ошеломлены тем, что Сяо Ян остановился перед комнатой номер 43, так как на ней стоял самый сильный барьер из всех, что были в этом проходе. Ранее несколько довольно сильных членов клана уже пытались разрушить этот барьер, но все потерпели неудачу. Не обращая внимания на пристальные взгляды, Сяо Ян плавно упер руку в барьер. «Сяо Ян ГГ, ты сделаешь то, ради чего дядя Сяо пошел на злоупотребление своими полномочиями для собственной выгоды?» Игриво подмигнув, с удивленной улыбкой, тихо спросила Дай Эр, наблюдая за действиями Сяо Яна. Оценив толщину барьера, Сяо Ян повернул голову и с притворной жестокостью ответил. «Девочка, лучше бы тебе сделать вид, что ты ничего не видела и не слышала. Иначе...» Удивленная поведением Сяо Яна, Дай Эр улыбнулась и состроила милую гримасу на своем очаровательном лице. Действия девушки немедленно заставили всех окружающих людей выпучить свои глаза. Вернув на свое лицо дразнящую улыбку, Сяо Ян отошел на два шага назад и встал, немного раздвинув ноги, после чего медленно сжал кулак и закрыл глаза. Затем Дауки в его теле начала с высокой скоростью циркулировать по определенным каналам. Дай Эр расслабленно прислонилась к стене, а ее взгляд был сосредоточен на Сяо Яне, который собирал Дауки. Его глаза мерцали бледно-золотистым сиянием. Глаза юноши внезапно открылись, после чего его ноги резко оттолкнулись от земли. Его тело быстро вращалось в воздухе, когда спина Сяо Яна оказалась перед барьером, его правый локоть со свистом понесся назад. Наконец, скруглив свое тело, он сильно ударил в красный световой барьер. «Октановый взрыв!» Мысленно прокричав, Сяо Ян яростно ударил кулаком в барьер, из центра которого немедленно пошла рябь. Со звуком треска, под ошеломленными взглядами десятка зрителей, барьер разбился словно стекло. Немного в стороне Дай Эр, наблюдавшая за разрушением барьера, слегка хлопнула в ладоши и, надув губки, кивнула, после чего одобрительно сказала. «Хорошая боевая техника. Ее атакующая мощь весьма велика». Хрустнув шеей и вытянув руки, Сяо Ян небрежно ответил. «Ничего особенного». Услышав заявление Сяо Яна, другие члены клана, которые находились в этом проходе, почувствовали тяжесть в груди. Такая боевая техника была так себе. «Так-так, пойдем посмотрим, что за способность находится внутри», — предложил Сяо Ян. Внутри комнаты было значительно светлее, чем снаружи. Сама комната была не слишком просторной. В центре нее находился каменный стол, на котором лежал свиток. Сяо Ян подошел к столу и с довольным видом взял свиток в руки, прочитав слова, написанные на обратной стороне. «Способность Дауки, желтого ранга высокого уровня, испепеляющее пламя». «И правда неплохо. Фактически, это сильнейшая огненная способность, которой обладает наш клан. Кажется, дядя Сяо приложил много усилий, чтобы помочь Сяо Яну ГГ». Из-за спины послышался тихий смех. Сяо Ян с улыбкой кивнул, чувствуя тепло в своем сердце. Белоснежная рука внезапно вытянулась из-за спины Сяо Яна и выхватила темно-красный свиток из его рук. Дай Эр, которая взяла свиток, наклонила голову и тихо произнесла. «Сяо Ян ГГ, эта способность немного слабовата, если в будущем ты рассчитываешь победить на Лан Ян Ран». Сяо Ян кивнул со слабой улыбкой. Видя спокойное выражение лица Сяо Яна, Дай Эр немного нахмурилась, а после вздохнула. Щелчком пальцев в ее руке появился свиток, имевший довольно редкий вид. Цвет свитка походил на цвет красного агата. «Это огненная способность Доки черного ранга высокого уровня. Управляемое пламя». Дай Эр погладила свиток и мягко сказала. «Сяо Ян ГГ не должен отклонять мое предложение, чтобы сохранить свое лицо. Высокоуровневая способность Доки будет очень полезна для твоего будущего, поэтому...» Глядя на Дай Эр, которая держала по свитку в каждой руке, Сяо Ян с горечью рассмеялся и покачал головой. Протянув руку, он погладил ее по голове, а затем забрал свиток желтого ранга. Его действия сопровождались несколько обиженным выражением лица девушки. «Сяо Ян ГГ». Дай Эр поджала губки и изобразила на своем лице опечаленное выражение, а ее влажные глаза приобрели гипнотизирующий вид. «Спасибо, Дай Эр, я отказываюсь не для того, чтобы сохранить свою репутацию». С нежной улыбкой Сяо Ян наклонился вперед и тихо прошептал ей на ушко. «Сяо Ян ГГ сможет получить способность еще лучше этой, так что не переживай». Расколотая битвой синева небес. Глава 50. Тебе помочь? Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Наблюдая за тем, как Сяо Ян покинул комнату, Дай Эр покачала головой. Немного расстроенным голосом она сказала: «Не знаю, правда ли это, но я доверяю тебе». Покидая помещение, Сяо Ян обратил внимание на других членов клана, которые находились в состоянии близкого к шоку. Небрежно пожав плечами, он подождал Дай Эр, и они вместе неспешно отправились вперед, непринужденно болтая при этом. Так как у них еще оставалось немного свободного времени, то они решили не спешить выходить на улицу, а предпочли удовлетворить свое любопытство. Когда парочка уже собиралась покинуть проход, Дай Эр вошла в небольшую комнату и вынесла оттуда свиток со способностью черного ранга низкого уровня, после чего они продолжили свою прогулку. В павильоне Доуки этот день был самым шумным в году. В каждом из коридоров находилось большое количество людей, которые с возбужденными взглядами стояли напротив красноватых энергетических барьеров. Каждый раз, когда кому-то удавалось разрушить свой барьер, по помещению проносился торжествующий крик. Посреди этой приятной атмосферы даже на лице Сяо Яна показалась слабая улыбка. По прошествии некоторого времени Сяо Ян посмотрел на часы и протяженно рассмеялся, посмотрев на Дай Эр. «Мы должны идти, время почти вышло». Равнодушно кивнув, Дай Эр последовала за Сяо Яном, направившись к выходу из павильона. Идя по одному из коридоров, Сяо Ян удивленно приподнял брови, так как неподалеку он увидел красное платье, которое принадлежало Сяо Мэй. Ее очаровательное лицо покраснело, пока она кружила перед барьером. Судя по ее виду, было похоже, что она перепробовала все, что могла, но так и не сумела разрушить барьер, преграждавший вход в комнату. Сегодня Сяо Мэй была одета в красивое красное платье с немного обтягивающей юбкой и лентой, обмотанной вокруг ее талии. Прямо сейчас ее невинное красивое лицо выглядело обеспокоенным, а ее брови были очень мило нахмурены. Вокруг нее толпилось множество молодых людей, которые, толкаясь друг с другом, наперебой пытались заговорить с ней. Настроение Сяо Мэй становилось все хуже и хуже с каждой секундой. Она была в состоянии, близком к отчаянию. Ранее ее отец тайно сообщил ей номер комнаты, сказав, что ей необходимо, чтобы заполучить нужную способность. Он знал, что если Сяо Мэй сможет добыть способность элемента ветра желтого ранга высокого уровня, то она получит серьезное преимущество относительно своих сверстников в борьбе за влияние. Хоть отец Сяо Мэй и сумел узнать нужный номер комнаты, он забыл принять во внимание прочность барьера на комнате, которая зависела от уровня содержащейся в комнате способности. Сяо Мэй уже больше часа стояла перед комнатой, но была не в состоянии прорваться через ее защиту. Даже несмотря на то, что другие члены клана пускали слюни при мысли о помощи девушке, они были не в силах даже слегка поколебать этот барьер. Защитный барьер мог атаковать только один человек. В том случае, если барьер обнаружило большее количество пытавшихся прорваться через него, то его прочность существенно возрастала. В конце концов, это было похоже на попытку начерпать воды с помощью дуршлака. К настоящему моменту 2 часа уже практически прошли. Если она в ближайшее время не сможет преодолеть защиту комнаты, то в конечном итоге останется с пустыми руками. Думая о последствиях своей неудачи, прекрасные глаза девушки наполнились слезами. Затуманенным взором она с горькой улыбкой покачала головой. Вдруг ее красивые брови приподнялись, когда она заметила кого-то знакомого. Неподалеку был одетый в темную одежду молодой человек со спокойным лицом, который с расслабленным видом шел, закинув руки за голову. Уже была сдавшаяся девушка в торопях вытирала лицо, так как появление Сяо Яна принесло ей новую надежду. Стирая следы слез и покусывая свои красные губы, она направилась к Сяо Яну, надеясь, что он поможет ей. Члены клана, столпившиеся вокруг Сяо Мэй, увидев новое изменение ее внешности, проследили за ее взглядом и обнаружили Сяо Яна. Толпа с заметным уважением посмотрела на фигуру позади. Шум болтовни постепенно затихал, и на мгновение изначально шумный проход погрузился в полную тишину. Тем не менее, Сяо Ян продолжал идти вперед, сохраняя безразличный вид и не обращал ни малейшего внимания на множество взглядов, сосредоточившихся на нем. даже не покосившись на Сяо Мэй, которая никак не могла придумать, что сказать, юноша прошел мимо. Немного приоткрыв красные губы, Сяо Мэй смотрела на Сяо Яна, ошеломленная его безразличным к ней отношением. Через некоторое время ее лицо наполнилось раскаянием, и она тихонько покачала головой. Ее гнев быстро рассеялся, когда она вспомнила, как относилась к Сяо Яну в течение прошлых 3 лет. «Наверное, это моя кара. Я правда плохой человек. Что посеешь, то и пожнешь». Сяо Мэй обессиленно села на корточки. Ее плечи немного подрагивали, а по тихому проходу эхом разносился сдавленный плач. Глядя на девушку, которая была похожа на брошенного котенка, молодые люди печально вздыхали, сочувствующе покачивая головами. Сидя на корточках и тихонько рыдая, Сяо Мэй, внезапно ощутив какое-то изменение в окружающей атмосфере, медленно подняла заплаканное лицо и поразилась. Юноша, который уже уходил, возвращался и, закинув руки за голову, не спеша шел в сторону девушки. «Отойди», — сказал безразличным тоном Сяо Ян, взглянув на девушку. «А, что?» Пораженная Сяо Мэй медленно повеселела, а на ее лице появилось радостное выражение. Словно послушный ребенок, она поспешила освободить ему дорогу. Под любопытными и в то же время благодарными взглядами Сяо Ян встал перед защитным барьером, преграждавшим вход в комнату. Вытянув руки, юноша слегка вздохнул. Все вокруг молчали. И вдруг внезапно, словно молния, он пришел в движение. Закрутив свое тело, Сяо Ян поднял ногу и словно плетью ударил вперед. Со свистом его нога рассекла воздух. Бах! Сокрушительный удар пришелся в центр барьера, который немедленно стал пульсировать. После чего, под потрясенными взглядами зрителей, наконец, разрушился. Его нога оставалась приподнятой еще некоторое время, прежде чем юноша медленно не опустил ее на землю. Немного повернув голову, он развернулся и направился к Дай-Эр, ожидавшей его вдали. «Бьяо-Гэ, спасибо. Прости». Робко благодарила Сяо Мэй юношу, проходившего мимо. «Ага». Сяо Ян поглядел на девочку, которая потеряла все свое высокомерие, и легонько кивнул ей, прежде чем уйти под восхищенными взглядами других членов клана. Расколотая битва из синего небес. Глава 51. Облегчение. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Приближаясь к тяжелой двери, можно было заметить более 10 стражей с равнодушными глазами, которые стояли перед воротами. В углу рядом с воротами сидел очень странный человек, в руках которого было перо и толстая книга. В данный момент большое число членов клана выстроилось в очередь перед стариком. У каждого из них был свиток со способностью Доуки, который было необходимо зарегистрировать. Зарегистрировав свои свитки, они под внимательными взглядами охранников осторожно покидали павильон. Это была процедура, необходимая для того, чтобы покинуть павильон Доуки. Прежде чем войти в павильон Доуки, Сяо Яну и всем остальным сообщили об этой процедуре, поэтому это не стало неожиданностью. Павильон Доуки был местом, где хранились все способности Доуки клана. Способности, которые были кропотливо собраны за более чем 10 поколений. Эти способности были главной ценностью клана Сяо, поэтому для их защиты предпринимались большие усилия. Свитки способностей Доуки, принадлежавшие клану, были изготовлены из особого вида бамбука. Бамбук состоял из 2 частей, которые можно определить как сын и мать. Материнская часть размером не больше ладони, а вот часть сын может вырасти на 50 метров. Так как свитки способностей были изготовлены из этого особого материала, то пока глава клана держит у себя материнскую часть, не было никакой возможности кражи свитка. В тот момент, когда свиток «Сын» покинет определенную область, свиток «Мать» немедленно сообщит всем об этом. Область родительского влияния как раз охватывала весь клан Сяо. Поэтому, как только свиток способности покидает территорию клана, то это немедленно обнаруживается. Конечно, ничто не абсолютно в этом мире. Человек с достаточно сильной Доуки мог разрушить связь между свитками. Однако, обладая такой мощью, Зачем может понадобиться красть способность до ки желтого ранга? Наконец подошла очередь Сяо Яна. Достав свиток из кармана, он передал его старику. Темно-красный свиток, переданный юношей, заставил старика немного удивиться. Этот свиток со спепеляющим пламенем был защищен щитом, эквивалентным мощи 9-го этапа. Кто бы мог подумать, что этот юноша сможет пройти через него? Кажется, у него все же есть кое-какие способности. Зарегистрировав свиток Сяо Яна, старик вернул его обратно и безразличным голосом предостерег. «Я полагаю, тебе известны правила, верно? Свиток нельзя выносить за территорию клана, иначе будут серьезные последствия. Ты должен вернуть свиток обратно через год в целости и сохранности». Небрежно кивнув головой, Сяо Ян отошел в сторону. Облокотившись о дверь, он ждал, когда Дай Эр зарегистрирует свой свиток. Послав юноше легкую улыбку, Дай Эр протянула белоснежную руку и передала свиток старику. Увидев Дай Эр, стоящую перед ним, на равнодушном лице старика внезапно появилась едва заметная почтительная улыбка. Аккуратно, обеими руками приняв свиток из рук девушки, старик быстро произнес все необходимые регистрационные действия. Сяо Ян, стоявший в сторонке, прищурившись, увидел перемены в поведении старика и рефлекторно согнул пальцы. Так как этот старик отвечал за павильон Доуки, то его влияние в клане было сопоставимо с влиянием трех главных старейшин. Сяо Ян слышал, что этому старику в клане дали прозвище «Бездушный Сяо Хан». Этот человек, даже обращаясь к своему собственному отцу, говорил бы на чужеземный манер. Казалось, что все мышцы этого бесчувственного лица принадлежали давно окоченевшему трупу. Этот старик с холодным лицом, который и не думал проявлять почтительность по отношению к старейшинам клана, вел себя уважительно по отношению к Дай-Эр. Это в очередной раз разожгло интерес Сяо Яна к личности девушки. Потирая нос, он думал о том, что Дай-Эр каждый раз была подозрительно тиха, когда речь заходила о ее личности. Подняв голову, он увидел, что Дай-Эр с улыбкой на лице уже подошла. Пожав плечами, он вышел вместе с ней через дверь. Вырвавшись из переполненного прохода, Сяо Ян радостно вдохнул свежий воздух. Атмосфера внутри павильона была слишком гнетущей, чтобы там нормально дышалось. Тихий смех поприветствовал Сяо Яна, когда его фигура показалась в дверном проеме. Фигура, внимательно наблюдающая за дверью в павильон, с улыбкой спросила. «Что случилось, Сяо Ян?» С улыбкой кивнув отцу, Сяо Ян достал из рукава свиток и сказал. «Я получил его, отец». Увидев красный свиток, Сяо Жан резко вздохнул и тихо сказал. Это очень хорошая вещь. Хорошо, что ты смог получить его». Видя выражение лица своего отца, Сяо Ян не смог удержаться и вместе с ним издал громкий рев, наполненный смехом и радостью. Протянув руку, чтобы одобрительно хлопнуть сына по плечу, Сяо Жан улыбнулся. «Теперь, когда у тебя есть способность Доуки, то как только ты станешь учеником, то сможешь по-настоящему практиковать его». Сяо Ян послушно кивнул, возвращая красный свиток обратно в рукав и задумался. «Не знаю, чего такого особенного в той способности Доуки? Способность Доуки, которая может развиваться, это вообще возможно? Это даже более необычно, чем способность небесного ранга». Пытаясь вспомнить странные и высокомерные слова Яо Лао, юноша покачал головой и расстроенно рассмеялся. Недавно он столкнулся с одной из самых прекрасных способностей Доуки в своей жизни. «Способность Доуки черного ранга высокого уровня – управление пламенем». Честно говоря, внутри него разгорелась нешуточная борьба, когда он отказался от нее. В конце концов, способности Доуки такого калибра были не только дорогими, но и чрезвычайно редкими. Массируя лоб своей ладонью, он начал сожалеть о том, что отклонил предложение Дай-Эр. Но дело было сделано, и что-то менять уже было поздно. Сяо Ян не смел просить у Дай-Эр эту способность, поэтому у него не оставалось иного выбора, кроме как молиться всем богам, чтобы Яо Лао больше не играл с ним. В противном случае он будет самым последним неудачником. В то время, пока Сяо Ян молился о том, чтобы наставник не устраивал фокусов, Яо Лао хмыкнул и стал говорить. Это всего лишь черный ранг, высокий уровень. Что в этом такого? Несмотря на то, что она необычна, ее коллекция никогда не сможет сравниться с моей. Ну, наконец-то вы что-то сказали. Слушая голос, звучавший в голове, Сяо Ян почесал нос. Изобразив на своем лице приятную улыбку, он начал говорить. С помощью своих слов он пытался добиться того, чтобы этот вредный старикашка ответил что-нибудь успокаивающее. «Эй, малец! Пытаешься обмануть меня?» Вышло эхо изнутри разума Сяо Яна. Яо Лао не знал, смеяться ему или плакать, и вместо этого сказал. «Дитя, продолжай практиковаться в Доуки. Сейчас для тебя способности Доуки – это не то, о чем следует волноваться. В будущем твои достижения ничем не будут уступать той маленькой девочке. Только ее клан...» Несмотря на то, что Сяо Ян был разочарован тем, что последние слова наставника были совершенно непонятны, он все же с улыбкой кивнул. Все же ему дали ответ на его вопрос. Таким образом, он должен был сконцентрироваться на развитии Доуки, чтобы наконец стать учеником. Это был первый шаг, который он должен был сделать для того, чтобы стать сильным и... чтобы найти на Лан Ян Ран, который уже в течение достаточно долгого времени не выходила у него из головы. Расколотая битвой синего небес. Глава 52. Прорыв. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. После выбора способностей Доуки на территории клана, казалось, стало гораздо более пусто, чем обычно. Молодых членов клана, которые не смогли достигнуть 7-го этапа, отправили в различные клановые предприятия, расположенные за пределами территории клана, где они будут изучать премудрости профессии. Более талантливые члены клана, те, кто успешно получил способность Доуки, приступили к суровым тренировкам, надеясь на скорейшее освоение способности. Палящее солнце поднялось высоко над горизонтом, и его жаркие лучи запекали землю словно духовка. Из-за сильной жары вода с поверхности земли быстро испарялась, отчего в воздухе образовывалась рябь, которая искажала контуры различных объектов, делая их расплывчатыми. В густом лесу на вершине горы, на краю территории клана Сяо, солнечный свет, проникая сквозь плотную листву, разбрызгивался крошечными капельками света по земле, покрытой опавшими листьями, создавая чудесную картину, похожую на небо, полную звезд. В лесу мелькали две тени. Всякий раз, когда их ладони встречались, по лесу проносились резкие порывы ветра, подбрасывая опавшую листву вверх. Находясь под воздействием неистового шквала ударов, Сяо Ян использовал обе руки, чтобы парировать атаки Дай-Эр. Хоть удары девушки и казались слабыми, в действительности, достигая цели, они становились невероятно сильными. Уголки рта Сяо Яна нервно дернулись, так как он был поражен мощью напора, который был достаточно силен, чтобы заставить его отшатнуться на 2 шага назад. Дай Эр, в свою очередь, стала страдать от боли из-за ушибов своих изящных ладоней. Увидев, что Сяо Ян отшатнулся назад, на губах Дай Эр появилась слабая улыбка. Ее белоснежные руки словно танцевали в воздухе, окутанные мягким золотистым сиянием. «Воу-воу, такая сильная!» Слегка ошеломленный Сяо Ян немного успокоился, мысленно покачав головой и внимательно посмотрел на девушку, на лице которой была заметна слабая улыбка. В ответ она облизала свои губы, выпустив наружу сильную жажду битвы. Резко оттолкнувшись от земли, Сяо Ян стремительно помчался вперед. Наблюдая за наступлением юноши, уголки изящного рта Дай-Эр приподнялись, а золотое сияние, окутавшее ее руки, заметно усилилось. В результате стремительного рывка Сяо Яна на земле образовался небольшой кратер. Однако, приблизившись к своей противнице на расстоянии в 1 метр, он внезапно остановился. Этот маневр был проделан столь совершенно, что казалось, что юноша и не двигался вовсе. Увидев степень контроля над своим телом, который демонстрировал Сяо Ян, Дай Эр не смогла скрыть свои чувства восхищения в своем взгляде. «Октановый взрыв!» В тот момент, когда его бегущая фигура внезапно остановилась, сильно оттолкнувшись правой ногой от земли, он придал своему телу вращение, увеличивая таким образом силу атаки. Наполненная мощью его левая нога в воздухе изогнулась дугой и со свистом устремилась в Дай-Эр. В ответ на стремительную атаку Сяо Яна девушка слегка кивнула, а вокруг ее руки сформировался полукруглый щит света, которым она без колебания встретила удар своего противника. Бабах! В результате столкновения раздался приглушенный хлопок, а в воздух с земли поднялось множество листьев. На мгновение столкнувшись, через несколько мгновений обе фигуры были отброшены назад. Силы удара было достаточно, чтобы подбросить тело Сяо Яна на 4-5 метров в воздух. Пока его тело падало вниз, он вытянул руку в сторону ближайшего дерева и использовал силу всасывания, чтобы скомпенсировать силу притяжения. Спрыгнув с ветки дерева, он уверенно приземлился. Подняв голову, он посмотрел на Дай-Эр, которая также была отброшена на несколько шагов назад. Облизав губы и рассмеявшись, юноша поинтересовался. «Дай-Эр, что за технику ты использовала?» «Это была техника черного ранга высокого уровня. Возвращение ласточки. Если полностью освоить эту технику, то будет возможно возвратить всю силу атаки противника обратно. Я пока новичок, поэтому могу возвратить только около 10% силы атаки», — с улыбкой ответила Дай-Эр. Осознав сказанное, юноша подумал: значит, использование силы противника против него самого. Неинтересно. «Та техника, которую использовал Сяо Ян ГГ, тоже не дурна. Если бы Дай-Эр не была учеником, то ни за что бы не смогла бы выдержать силу твоей атаки», — с милой улыбкой произнесла девушка, лукаво стрельнув глазками. Сяо Ян пожал плечами, ничего не ответил, лениво разминал шею. Бой на таком высоком уровне привел как к физической, так и к психологической усталости. Вытерев с лица пот, который лился словно вода, Сяо Ян, проклиная жаркую влажную погоду, снял свою рубашку. Из-под рубашки показалось его молодое, немного загорелое и подтянутое тело. Несмотря на то, что его тело нельзя было считать мускулистым, в действительности оно скрывало в себе по-настоящему взрывную силу. Разглядывая полуголого Сяо Яна, Дай-Эр мило покраснела. Схватив свою одежду, Сяо Ян устало прислонился к валуну. Повернувшись к Дай-Эр, он невесело рассмеялся. «Эх, прошло уже 2 месяца, а я все еще застрял на 8-м этапе. Глядя на немного унылого юношу, Дай-Эр не удержалась и захихикала. Грациозно присев, она присоединилась к Сяо Яну, также прислонившись к валуну. Забрав потную одежду юноши, она стала осторожно стирать пот с его тела. Пытаясь утешить Сяо Яна, она сказала: «Переход с 8-го этапа на 9-й этап является началом тяжелой стадии формирования Доуки. Сяо Ян ГГ должен проявить терпение. Со временем все получится». В этот момент Дай-Эр внезапно ощутила обжигающий взгляд и, взглянув вверх, обнаружила Сяо Яна, который пялился на нее. Покраснев, она притворно надулась. «Сяо Ян ГГ». Нежный и игривый тон юной девы был подобен освежающему ветерку во влажных джунглях. Из-за жаркой погоды Дай-Эр была одета в коротенькое светло-зеленое платье, которое выставляло на показ соблазнительный участок белоснежной кожи на ее длинной изящной шее. Вдобавок к этому ее развивающаяся грудь была очерчена обтягивающей одеждой, создавая невероятно притягательную картину прекрасного юного тела. Столкнувшись с настолько прекрасной картиной, неудивительно, что Сяо Ян почувствовал себя немного рассеянным. Придя в себя, Сяо Ян немного покраснел. Смущенно рассмеявшись, он лежал на прохладном камне, медленно закрыв глаза и позволяя маленьким ручкам Дай-Эр аккуратно обтирать его тело. Уголки розовых губ девушки потянулись вверх, когда она смогла оттереть тело Сяо Яна. Не оборачиваясь, она украдкой взглянула на лицо юноши, пораженно обнаружив, что тот бессовестно спит. Недовольно покачав головой, Дай-Эр вдруг ощутила, что сегодняшний поединок не прошел для нее даром, и она сильно вымоталась. Наморщив носик, она положила одежду, и на кончиках ее пальцев появилось мягкое золотистое сияние. Еще раз украдкой посмотрев на отключившегося юношу, Дайэр прикоснулась своей рукой к его телу. Золотистое сияние стекло с руки девушки и проникло внутрь тела Сяояна. После перемещения золотого сияния на лбу Дайэр выступили капли пота, и она слегка заскрипела зубами. Собираясь продолжить передачу, на ее лице вдруг показалось удивление. Пока он крепко спал, внутри его тела внезапно возникла необъяснимая сила, которая стала быстро поглощать доуки из окружающей среды. О, неужели это и вправду прорыв? Расколотая битвой синева небес. Глава 53. Девятый этап. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. В небольшом густом лесочке лежал спящий Сяоян, непрерывно поглощая огромное количество энергии из окружающей среды. Глядя на Сяояна, который сейчас походил на энергетическую воронку, Дайэр чувствовал себя приятно удивленной. Отойдя на некоторое расстояние, она бдительно контролировала окружающую обстановку, чтобы никто не смог подобраться к ним незамеченными. В том случае, если бы Сяоян был выведен из этого текущего состояния, то он потерял бы шанс перешагнуть на следующий уровень. Наверняка можно было сказать, что процесс развития Доуки завершится успешно. По мере поглощения Доуки, слабые следы усталости на лице юноши постепенно исчезали. Подобно куску теплого нефрита, его юное и красивое лицо засияло бледным светом. Эти процессы продолжались еще в течение следующего часа, пока, наконец, не завершились. Когда последние потоки Доуки вошли внутрь тела Сяояна, в маленьком лесочке установилось прежнее спокойствие. Глаза Сяояна по-прежнему были плотно закрыты, а его грудь поднималась и опускалась плавно и равномерно. Увидев это, Дайэр облегченно вздохнула и тихонько рассмеялась. Наконец-то он достиг девятого этапа. Возможно, через полгода Сяоян ГГ сможет сформировать вихрь Доуки и стать полноценным учеником. Тепло улыбнувшись, девушка запрыгнула на близлежащий валун и уселась, скрестив ноги. Уперев свои локти в колени и положив подбородок на ладони, она терпеливо ожидала пробуждения молодого человека. Уже постепенно наступали сумерки, когда Сяоян наконец-то очнулся ото сна. Сонно моргая глазами, Сяоян смотрел в пространство пустым взглядом, пока через некоторое время не пришел в себя. Приподняв голову, он посмотрел на фигуру, окутанную ореолом лучей заходящего солнца. Яркие, чистые, словно капли росы, глаза посмотрели на него в ответ. Он улыбнулся. «Сяоян ГГ наконец проснулся?» Очаровательно рассмеявшись, спросила Дайэр. С улыбкой кивнув, Сяоян встал. Покрутив затекшие шеи, он лениво потянулся всем телом, громко захрустев суставами. Ошеломленно чувствуя достижение прорыва, Сяоян сначала сжал руку в кулак, после чего снова разжал ее. С отвисшей челюстью Сяоян наклонил голову, его лицо в равной степени выражало сомнение и неуверенность. Наконец он промямлил. «Эй, я что, достиг девятого этапа?» С любопытством наблюдая за озадаченным и растерянным Сяояном, Дайэр не выдержала и расхохоталась. Увидев утвердительный кивок девушки, губы молодого человека изогнулись в улыбке. Он был приятно удивлен произошедшим событием, хотя и не знал, как ему реагировать, то ли плакать, то ли смеяться. Его прошлый прорыв произошел в то время, пока он спал, и в этот раз произошло то же самое. Его манера прорыва была, пожалуй, слишком нелепой. Сделав несколько быстрых ударов кулаком в воздух и ощутив, что его доуки стало гораздо сильнее, нежели несколько часов назад, Сяоян не смог удержаться и торжествующе расхохотался. Наконец, переварив все произошедшие события, юноша обратил внимание на потемневшее небо, после чего с благодарностью улыбнулся Дайэр. Он знал, что она терпеливо ожидала его все это время. Положив свою одежду обратно, Сяоян шутливо обратился к Дайэр. «Ты не торопишься? Сегодня хороший день. Как ты относишься к тому, чтобы позволить братишке угостить тебя вкусной едой?» «Тогда я хочу самую дорогую еду», — ответила Дайэр, тихонько рассмеявшись. Чтобы отблагодарить Дайэр за то, что та прождала его целый день, Сяо Ян пригласил ее погулять по городу, после чего на территории клана они расстались. Волоча ноги обратно в свою комнату, Сяо Ян обессиленно рухнул в кровать и, крепко обхватив одеяло, тихонько пробормотал себе под нос. «Наконец-то! Я снова собираюсь стать учеником!» «Эй, этот прорыв, он связан с той юной особой!» Внезапно посреди комнаты прозвучал смех старика. Лениво приоткрыв один глаз и посмотрев на Яо Лао, Сяо Ян нахмурился. «А какое отношение она к этому имеет?» «Она определенно поспособствовала тебе. В противном случае самостоятельный прорыв занял бы у тебя не меньше недели». Неохотно пожав плечами, Сяо Ян откинул свою голову обратно на одеяло. «Сейчас я уже на 9-м этапе, и чтобы стать учеником, мне потребуется полгода или около того». После этих слов он на мгновение замер, после чего отбросил свое одеяло. Его лицо помрачнело, а в голосе появились нотки холода. «Прошел уже целый год, а я все еще не достиг ранга ученика. Если все и дальше будет двигаться с прежней скоростью, то я боюсь, что не смогу догнать на Лан Янран». Услышав это, Яо Лао поднял глаза, чтобы посмотреть на него, но так ничего и не сказал в ответ. «На Лан Янран обучается, чтобы стать следующим главой культа Юн Лан. Ее способности весьма хороши, да и культ Юн Лан также весьма силен. Вдобавок в их рядах состоит грозный алхимик, король эликсиров Гухи. Если он будет помогать на Лан Янран, то ее скорость развития ничем не уступит моей», — высказал Сяо Ян свои мысли. Яо Лао повернул голову в сторону Сяо Яна и увидел, как тот напряженно смотрит на него. В ответ он рассмеялся, но так ничего и не сказал в ответ. Посмотрев на лицо Яо Лао, Сяо Ян только и мог что беспомощно закатить глаза. Все его слова были бессмысленными. После продолжительного молчания Яо Лао медленно вздохнул. Подойдя к Сяо Яну, он снисходительно ухмыльнулся. «Гухи! Как этот жалкий алхимик 6-го ранга может называться королем эликсиров? Он всего лишь молокосос, если дело касается приготовления эликсиров». Обратив внимание на снисходительную манеру речи своего наставника, Сяо Ян внезапно улыбнулся. Он понял, что его таинственный учитель наконец решил взяться за дело. «Завтра ты должен будешь закупить кое-какие ингредиенты. Пилюля накопления ки, ты будешь есть их словно конфетки. Я не думаю, что у этой Налан будет такой препарат». Сцепив руки за спиной, Яо Лао самодовольно улыбнулся. Расколотая битва и синева небес. Глава 54. Раздобыть деньжат. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Разумеется, слова о том, что он сможет и есть пилюли накопления кислого на конфетке, были изрядным преувеличением. Однако, учитывая навыки Яо Лао и обладая достаточным количеством ингредиентов, изготовить десяток пилюль не было проблемой. Выслушивая требования Яо Лао, произнесенные хвастливым тоном, Сяо Ян все глубже и глубже погружался в пучину отчаяния. «К завтрашнему дню подготовь мне 4 50-летних цветка чернильного лотоса, 2 зрелых фрукта змеиного яда, пучок 20-летней травы духовного сбора и магический кристалл 2-го ранга водного элемента». Самодовольно перечисляя необходимые ингредиенты, Яо Лао взглянул на Сяо Яна и не смог сдержать своего удивления. «В чем дело, Сяо Ян?» «50-летний цветок чернильного лотоса? Цветы такого возраста продаются за 3000 золотых монет. И это цена одного единственного цветка. Зрелые фрукты змеиного яда? Он считается одним из лучших алхимических ингредиентов низкого ранга. Их даже в аптеках нет. А чтобы приобрести всего один фрукт, понадобится по меньшей мере 8000 золотых монет. 20-летняя трава духовного сбора. Боже мой, да я только раз слышал, чтобы эта трава выставлялась на аукционе, и ее начальная цена была 10 500 золотых монет. Даже магический кристалл 2-го ранга водного элемента, который является самым дешевым из перечисленного, стоит не менее 2000. Сяо Ян вытер со лба пот и, спустив мучительный стон, продолжил. Только эти ингредиенты обойдутся мне в 50 тысяч золотых. Где я смогу раздобыть столько денег? Эх. В ответ на нытьё Сяояна Яо Лао просто закатил глаза и насмешливо пожал плечами. Получение ингредиентов – это твоя проблема. Это не имеет ко мне никакого отношения. Я отвечаю только за очистку ингредиентов. Проклятие! Цена слишком высока! Если я действительно хочу есть пилюли накопления Ки, то, боюсь, даже всех денег нашего клана будет недостаточно, чтобы покрыть все расходы. С этими словами юноша с некоторым сожалением потрогал зеленую карту, спрятанную под подушкой. У меня есть только 10 тысяч золотых монет, которые остались от продажи эликсира духовных основ. Этого не хватит, чтобы приобрести все необходимые ингредиенты. Рассмеявшись, Яо Лао спокойно уселся на стул, всем своим видом показывая, что вопрос получения ингредиентов нисколько его не волнует. С мучительной гримасой, массируя виски, Сяо Ян продолжил свои рассуждения. Так, для начала на эти деньги я просто куплю ингредиенты для эликсира духовных основ. Потом нужно будет продать эликсир на аукционе. В противном случае мне больше никак не получить достаточного количества денег. Яо Лао самодовольно кивнул. Изготовить низкоранговый эликсир для него не составляло никакого труда. Расстроенно хмыкнув, Сяо Ян шлепнулся обратно на кровать и горько засмеялся. Как же хреново быть бедным! На следующее утро Сяо Ян тайно покинул территорию клана, посетив в городе аптеки и закупив все ингредиенты, необходимые для эликсира духовных основ. После этого он разыскал таверну, находившуюся в укромном местечке, и вошел в нее. Поскольку эликсир предназначался для продажи другим людям, то Сяо Ян точно так же, как и в прошлый раз, купил самые дешевые и самые низкокачественные ингредиенты. Так как ему немедленно были нужны деньги, то Сяо Ян купил достаточно ингредиентов, чтобы сделать 7 эликсиров духовных основ, что полностью опустошило его зеленую карту. Ожидая, пока Яо Лао не закончит приготовление эликсира, Сяо Ян бездумно стал щелкать по зеленой карте, лежавшей в его руках. Рассеянно качая головой, Сяо Ян осознал, что он снова стал нищим. На этот раз, чтобы создать все эликсиры, Яо Лао потребовался 1 час. Аккуратно поставив каждую из 7 белых нефритовых бутылок на стол, Сяо Ян не смог сдержать широкой улыбки. Бережно завернув каждую бутылку в ткань, он надежно закрепил их на своей спине. Осторожно похлопав эликсиры по своей спине и убедившись, что все в порядке, Сяо Ян накинул на себя большой черный плащ и, рассмеявшись, вышел из таверны. Главный аукционный дом – комната оценщика. Ведущий аукционист главного аукционного дома Яфэй ошеломленно смотрела на 7 маленьких нефритовых бутылок, полных эликсира духовных основ. Ее глаза утратили обычный блеск, и она низко наклонилась над столом. Сидевший неподалеку от Яфэй замаскированный Сяо Ян кашлянул, возвращая ее в реальность. Своими белоснежными руками она ощупала нефритовые бутылки и понюхала их содержимое, пытаясь установить подлинность эликсиров. Через некоторое время она передала бутылки Гуни, эксперту-алхимику аукциона. Внимательно изучив содержимое бутылок, Гуни заключил: «Это действительно эликсир духовных основ». Услышав заключение эксперта, брови Яфэй удивленно приподнялись. Наблюдая за загадочным человеком, одетым в черный плащ, она улыбнулась. Сконцентрировав все свое очарование, она сказала: «Не ожидала, что спустя полгода господин принесет нам такое крупное дельце». «Когда эликсир будет продан?» — спросила голосом Яо Лао фигура, одетая в плащ. «Господину деньги нужны сразу. Если вы не слишком заняты, то предлагаю подождать день или два. Не часто 7 бутылок эликсира духовных основ выставляются в одно время. Если вы позволите аукционному дому оповестить всех, то в этом случае ваша прибыль сильно возрастет», — со сладкой улыбкой предложила Яфэй. Услышав предложение, закутанная в плащ фигура на несколько мгновений замерла, после чего издала утвердительный знак. Получив ответ от таинственной фигуры, улыбающееся лицо девушки на секунду застыло. Взяв своими белоснежными руками со стола чашку, она поднесла ее к губам. Теперь она сможет убедиться, что этот загадочный человек является алхимиком второго ранга, а может быть и третьего. Отпив немного чая из чашки, фигура в плаще произнесла старческим голосом. «Возможно, ваш аукционный дом сможет оказать мне помощь в приобретении некоторых алхимических ингредиентов». Яркие глаза Яфэй заблестели. Соблазнительно улыбнувшись, она спросила. «Какие ингредиенты вас интересуют?» 4 50-летних цветка чернильного лотоса, 2 зрелых фрукта змеиного яда, пучок 20-летней травы духовного сбора и магический кристалл второго ранга водного элемента». Услышав название необходимых ингредиентов, лицо Гуни резко изменилось. С недоумением во взгляде он посмотрел на таинственного алхимика. «Яфэй определенно поможет господину получить все необходимое. В то же мгновение, как я услышу хоть единственное упоминание о любой из интересующих вас вещей, то немедленно сообщу вам. Интересно, где же живет господин? Как мы будем поддерживать связь?» После этих слов Яфэй взглянула на Гуни и заметила, что тот находится в шоке. Увидев эту картину, ее сердце пропустило удар, но она не подала виду. «В этом нет необходимости. Если какой-то из необходимых ингредиентов появится в продаже, то просто вычтите затраты из эликсира духовных основ. Я снова приду». После недолгой паузы из-под плаща снова раздался старческий голос. «У меня есть другие дела, которые требуют моего внимания и не могут быть отложены. Я вернусь через 2 дня». С этими словами фигура в плаще встала со стула и покинула аукционный дом. Яфэй наблюдала за удаляющейся фигурой, и только после того, как та завернула за угол, она, прищурившись, спросила. «Шушу, Гуни, ты заметил что-нибудь необычное в его заказе?» Гуни покачал головой и, вздохнув, невесело рассмеялся. «Если мне не изменяет память, то эти ингредиенты необходимы для изготовления пилюли накопления ки». После этих слов лицо Яфэй изменилось. «Разве не нужно быть алхимиком 4-го ранга, чтобы создать этот препарат?» Кивнув, Гуни продолжил. «Это наиболее вероятно. Однако в империи Джиама есть не более 20 алхимиков 4-го ранга. Как могло случиться, что мы никогда раньше не слышали об этом таинственном человеке?» Слегка покачав головой, Яфэй со взглядом, наполненным сильнейшим любопытством, мечтательно проговорила. «Алхимик 4-го ранга. Если у меня будет шанс, то я определенно добьюсь того, чтобы он задолжал мне». Расколотая битва синего небес. Глава 55. Инцидент. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Нельзя не признать, что способности главного аукционного дома в распространении информации чрезвычайно велики. Прошел всего 1 день с тех пор, как Сяо Ян передал эликсиры, а сегодня уже практически весь город был в курсе. Единственной вещью, отличающейся между этим аукционом и предыдущим, был главный лот аукциона. На предыдущем аукционе выставлялась техника Доуки 4-го ранга высокого уровня, стоимость которой достигала поистине заоблачной высоты. Поэтому только крупные кланы и организации могли потянуть такую покупку. Все остальные могли лишь беспомощно облизываться на такой предмет. Для большинства людей эликсир духовных основ был более реалистичной целью. Чтобы помочь своим детям как можно скорее достигнуть ранга ученика, множество старейшин различных кланов были готовы потратиться на столь выгодное приобретение, как эликсиры духовных основ. Известие об эликсирах распространилось повсюду для того, чтобы весь город Вутан гудел от возбуждения. Новости дошли даже до Сяо Яна, который находился на территории клана. То волнение, вызванное всего лишь 7 бутылками посредственного эликсира духовных основ, хоть и потрясло Сяо Яна, но он был рад возможности поведать всему миру об эффективности этого чудо-препарата. На второй день клан Сяо также получил приглашение от главного аукционного дома, скорее всего, потому что Сяо Жан ранее уже покупал эликсир духовных основ. Также несколько старейшин клана были заинтересованы в приобретении эликсира, в особенности те, у кого были дети, не достигшие ранга ученика. Сяо Ян планировал днем выбраться в город, но прежде чем его план осуществился, он был остановлен посыльным от Сяожана, и у него не оставалось другого выбора, кроме как следовать за посыльным к выходу с территории клана. У выхода юноша обнаружил не только Сяожана, но также и несколько старейшин, суетившихся от волнения. Подняв голову и увидев неторопливо приближающегося Сяояна, усмехающийся Сяожан жестом подозвал сына к себе. Увидев, что отец подзывает его, молодой человек вздохнул. Когда же он подошел вперед, его взгляд упал на две фигуры, стоявшие рядом с отцом. Он нахмурился при их виде. «Мнешься, как девчонка!» Сяо Ю не могла удержаться, чтобы не поддеть хмурного Сяо Яна. Она была вынуждена ждать целый день и поэтому была сильно раздражена. «Ты так торопишься на свои похороны?» – парировал Сяо Ян, отчего девушка злобно заскрипела зубами. Наклонив голову, Сяо Ян посмотрел на Дай Эр, стоящую посреди толпы. Пожав плечами, он улыбнулся и спросил. «Ты тоже идешь в аукционный дом?» «На территории клана слишком скучно. Кроме того, я могу сходить прогуляться в любое время. Я могу...» Ответила Дай Эр, прокладывая себе путь через толпу, чтобы встать рядом с Сяо Яном. «Что тебя могло там заинтересовать? Ну, за исключением, пожалуй, эликсира духовных основ. Вряд ли ты там найдешь что-то полезное для себя», — спросил Сяо Ян с милой улыбкой на лице. «Ты все еще смеешь мне дерзить? Если бы не тот эликсир, то ты никогда бы не смог достичь моего уровня!» С горечью ответил Сяо Нин, который до сих пор не слишком твердо стоял на ногах, еще не полностью восстановившись от повреждений, полученных в поединке с Сяо Яном. Глядя на эту парочку, стоявшую рядом друг с другом и весело посмеивающихся, его лицо покраснело от ревности, словно после всей той боли он забыл урок, полученный от Сяо Яна. «Неужели ты все еще хочешь подраться?» — подняв голову, спросил Сяо Ян с угрожающим выражением лица. Сяо Нин только гневно прорычал что-то про себя, сжимая кулаки. Но довольно скоро он смог взять себя в руки, а его кулаки разжались. С насмешкой он продолжил. «Не слишком задирай нос. Хоть тебе и удалось тогда ранить меня, я все же должен сказать спасибо за полученный опыт. Если бы не тот период исцеления, то я не смог бы вплотную подобраться к 9-му этапу. Самое большее, через 7 дней я смогу прорваться на 9-й уровень. После этого и увидим, кто там желает подраться и кто будет победителем». Услышав заявление Сяо Нина, некоторые из более старших членов клана не смогли сдержать своего удивления. Даже первый старейшина, стоявший неподалеку, не смог скрыть удовлетворение на своем лице, вызванного гордостью за внука. Этот внук никогда не переставал радовать его. Глядя на первого старейшину, Сяо Жан раздраженно нахмурил брови. Когда он уже собирался взмахнуть рукой, подавая сигнал об отправлении, он замер, увидев, как Сяо Ян, улыбаясь, смотрит на Сяо Нина. Эта картина на мгновение так его ошеломила, что он проглотил все те слова, что собирался сказать. Стоя перед Сяо Нином, на лице которого по-прежнему была высокомерная насмешка, Сяо Ян после минутного молчания скучающе зевнул. Пожав плечами, он безразлично ответил. «Ну, это довольно смущающе. Всего несколько дней назад я случайно перешел на 9-й этап. Кажись, ты все еще на шаг позади». Слова Сяо Яна произвели эффект разорвавшейся бомбы. Все вокруг пораженно затихли. Глядя на равнодушное лицо Сяо Яна, никто не смог сдержать своего удивления. «Сяо Ян сказал, что он прорвался? Случайно? Не знаю, смеяться мне или плакать». У всех в голове крутилась эта мысль. Этот юноша осознанно поразил Сяо Нина в самое уязвимое место. Бедный, бедный Сяо Нин. Высокомерная ухмылка Сяо Нина застыла после того, как он услышал слова Сяо Яна. Его губы медленно подергивались, а горло дрожало. В течение некоторого времени, непоколебимо глядя на Сяо Яна, он в конце концов отступил с пришибленным видом. Он рассчитывал поднять свою репутацию, заявив о своем успехе. Но кто бы мог подумать, что он будет встречен еще более шокирующим заявлением? Подобные нефриту руки сестры поддержали морально раздавленного Сяо Нина. Сяо Ю с яростью уставилась на Сяо Яна, как будто пытаясь прожечь в нем отверстие. Как ни странно, она не попыталась ничего сказать, чтобы задеть его, ограничившись размышлениями. «Как именно этот мелкий ублюдок тренируется? Прошло только 2 месяца, как он достиг 9-го этапа?» Несмотря на сильную вражду между ними, Сяо Ю была все еще потрясена сверхбыстрым прогрессом Сяо Яна. Тем временем на фоне всего этого прогремел смех Сяо Жана, все раздражение которого испарилось, как только он увидел удивленные лица членов клана. Бросив взгляд на первого старейшину, он улыбнулся и сказал: «Давайте выдвигаться. Аукцион скоро начнется, и мы не должны упустить наш шанс». Наблюдая, как старейшины выходят из главных ворот, Сяо Жан не удержался и счастливо потрепал своего сына по голове. Радостным голосом он похвалил сына: «Неплохо, ты снова порадовал своего отца. Этот старикан, первый старейшина, может продолжать и дальше говорить о том, как много таланта у его внука. Пока я почти не чувствую желания убить себя от раздражения. Он, очевидно, хочет, чтобы клан приобрел бутылку эликсира духовных основ как раз-таки для него. Как же меня раздражает этот скряга!» Сяо Ян, стоявший со взъерошенными волосами, заставил себя улыбнуться. Он с невинным видом развел руками, выходя из главных ворот, и неохотно ответил: «Изначально я не хотел раскрывать этого, но он должен был получить трепку». Неподалеку от ворот Сяо Нин услышал слова Сяо Яна, скривился, погрузившись в пучину депрессии. Расколотая битвой, синева небес. Глава 56. Академия Джанан. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Для главного аукционного дома сегодня был определенно самый напряженный день за полгода. В просторном приемном зале множество людей шумно болтали и хаотично перемещались. Разгадывая толпу, которая была настолько плотной, что и муравью было бы не проскочить, Сяо Жан беспомощно покачал головой. Лучше всего было бы дождаться охранников аукционного дома, которые могли впустить их группу через отдельный VIP-вход. Это был бы лучший способ войти внутрь. Заняв одно из мест с краю, Сяо Ян, расслабленно откинувшись на спинку стула, со скучающим видом осматривал зал. «Сестра, уже через полгода начнется прием в Академию Джанан, верно?» Сяо Ян, который уже практически заснул, услышал вопрос Сяо Нина и немного оживился. Упоминание об Академии пробудило его интерес. Академия Джанан была очень известна на всем континенте и обладала огромной силой, которая превосходила воображение любого обычного человека. По слухам, нужно быть как минимум великим мастером, чтобы стать преподавателем в этой академии. Даже известный культ Юн Лан не мог сравниться по силе с Академией Джанан. На континенте Доуки академии несколько отличались от кланов. Если человек присоединялся к клану, то он не будет ограничен одним только кланом. Но с другой стороны, он должен следить за каждым своим действием, так как это может повлиять на весь клан. Академия отличалась тем, что все связи разрывались после церемонии вручения дипломов. Несмотря на то, что так говорят, люди не бесчувственные животные. Обучаясь в академии, студенты привязываются к ней. После окончания обучения это чувство становится причиной того, что выпускники готовы поддерживать академию в меру своих способностей. Помощь одного человека не имела большого значения. Но вот если бы были тысячи, или, скажем, десятки тысяч людей, желающих оказать помощь, то это было бы довольно пугающей силой. А именно в этом заключалась цель любой академии. Поступление в академию также было лучшим из путей получения техник и способностей Доуки. В академии уровня Джанан при наличии достаточного таланта можно было попасться на глаза учителю, который открыл бы двери к техникам и способностям Доуки высокого уровня. С помощью этого можно было бы немного сократить путь к становлению сильным учеником. Способности Доуки, техники Доуки, алхимические препараты – это три вещи, наиболее востребованные на континенте Доуки. Академия Джанан доминирует в двух областях из трех. Таким образом, люди на всем континенте полагают, что в случае поступления в Академию Джанан больше не нужно будет волноваться о своем будущем. Выпускники Академии Джанан были востребованными талантами с блестящими перспективами. Поэтому каждый год бесчисленное количество молодых людей со всех уголков Империи Джама любыми правдами и неправдами пытаются попасть в Академию Джанан. Таким образом, Данная академия – это определенно прекрасное место. Однако критерии поступления очень строги. Для поступления в академию было необходимо достигнуть минимум 9 этапа до 18 лет. Эти требования отсекают большинство менее талантливых абитуриентов. И таким образом только действительно одаренные люди могли поступить в данную академию. Услышав вопрос Сяонина, Сяою слегка кивнула. Бросив быстрый взгляд на Сяояна, она с гордостью ответила. «Не беспокойся, ты соответствуешь критериям. Кроме того, ответственный за набор в городе Вутан – мой учитель, который является великим мастером уровня 5 звезд. Кроме того, я замолвлю за тебя словечко, поэтому проблем возникнуть не должно». «Ура, это очень здорово!» Услышав ответ сестры, лицо Сяонина вспыхнуло словно фейерверк, и он возбужденно закивал головой. Услышав их разговор, губы Сяояна немного дернулись. Если бы это было раньше, то у него не было бы другого выбора, кроме как поступить в Академию Джианан. В надежде на получение техник и способностей доуки высокого ранга. Но теперь, когда его учителем стал таинственный Яо Лао, Академия Джианан больше не интересовала его. «Разве Сяоян ГГ не планирует через полгода пройти вступительный экзамен в Академию Джианан?» — тихонько спросила Дай Эр, заметив отсутствие интереса со стороны Сяояна. Услышав вопрос Дай Эр, Сяо Ю приподняла бровь и пристально посмотрела на эту парочку. Мысленно она уже предвкушала, что если этот маленький ублюдок соберется поступать в Академию Джианан, то она попросила бы своего учителя немного его проучить. Сяо Ян потер нос и пренебрежительно ответил. «Не интересуюсь. Чего я смогу изучить с этими детишками? Если бы я хотел техники доуки, прыжки с утесов в поисках сокрытых сокровищ были бы куда более увлекательными». «Прекращай нести чушь! Неужели ты думаешь, что Академия будет умолять тебя присоединиться? Не задирай нос от того, что обладаешь некоторым талантом. Да там полно людей, которые намного талантливее тебя. На самом деле, лучше тебе не поступать туда, потому что из-за своего мерзкого характера ты найдешь там мир полный боли и унижений!» — возмущенно ответила Сяо Ю. Сяо Ян перевел взгляд на закипевшую Сяо Ю и нахмурился. Все же он не мог себе позволить возиться с ней. Его обещание на Лан Ян Ран должно быть выполнено менее чем через 2 года. Единственная цель, которая у него была, состояла в том, чтобы превзойти ту девушку. Времени оставалось немного, а разница между ними все еще была слишком велика. Сяо Ян сомневался, что в Академии Джианан найдется хоть кто-нибудь, кто будет в состоянии помочь ему превзойти на Лан Ян Ран за эти 2 оставшихся года. А раз они не могли помочь ему, то зачем, спрашивается, ему поступать в ту паршивую академию, если они не могли бы обучать его искусству алхимии, как Яо Лао? Но даже если допустить, что они могли обучать его алхимии, вряд ли у них был бы кто-то, обладающий навыками и знаниями наравне с Яо Лао. Покачав головой, Сяо Ян решил прекратить спорить с ней об академии. Оглядевшись вокруг, он обнаружил, что члены 2 других больших кланов уже вошли в аукционный зал. После того, как еще одна группа людей прошла мимо, Сяо Ян внезапно ощутил ледяной взгляд. Слегка обернувшись, он понял, что владельцем этого взгляда был тот парень, с которым он столкнулся на рынке – Джилиао. Молодой господин клана Джали пялился на него злобным взглядом, время от времени также украдкой бросая похотливые взгляды на изящную фигурку Дай Эр, сидевшую неподалеку. Холодно посмотрев на Джилиао, рот которого продолжал открываться и закрываться, Сяо Ян с большим трудом расшифровал его слова. «Мелкий кусок мусора из клана Сяо, ты наконец прошел церемонию совершеннолетия, верно? Лучше не попадайся мне на глаза, иначе...» Покосившись на Джилиао, который рассмеялся, Сяо Ян слабо улыбнулся, в то время как его глаза мрачно блеснули. Расколотая битвой синева небес. Глава 57. Реклама. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Холодно взглянув, Сяо Ян согнул все 10 пальцев, а в его ладонях стала появляться странная сила притяжения и отталкивания. Казалось, будто его руки ожили и дышали. Упорно тренируясь в применении руки пустоты и огненной ладони уже больше года, Сяо Ян хоть и не мог сказать, что его навыки достигли совершенства, но теперь он с уверенностью мог заявить, что научился переключаться между этими 2 техниками намного более гладко, чем раньше. В том случае, если бы ему пришлось с кем-то сражаться, то он гарантированно мог совместно применить обе техники и неприятно удивить своего противника. Дай-Эр, сидевшая по соседству, мельком взглянув на Джиляо, слабо улыбнулась. «Сяо Ян ГГ, этот парень, кажется, стал гораздо сильнее, чем раньше». Сяо Ян кивнул головой, соглашаясь с ней, и спокойно ответил. На прошлом аукционе его отцу удалось заполучить способность элемента ветра черного ранга высокого уровня. Прошел уже почти год, и этого времени, безусловно, было достаточно для того, чтобы Джиляо, обладающий элементом ветра, преобразовал свой доуки с помощью новой способности, и таким образом стал еще сильнее, чем раньше. А небольшое примечание от автора. Разница между техниками и способностями доуки. Техники – это просто особые манипуляции доуки, вызывающие определенные эффекты, а способности изменяют доуки человека. В Анлейте имеется определенная чехарда с терминологией, поэтому могут быть несоответствия. Например, что-то может называться способностью, но на самом деле это техника. По большей части все непонятности я вроде бы уже устранил, но что-то могло остаться. Если найдете такие несоответствия, то прошу мне на них указать. Хотя, по моему мнению, в общем-то, на восприятие текста это особо не влияет, так как и техники, и способности в конечном итоге делают пиу-пиу, чтобы противнику было а-та-та. Неудивительно, что он так задрал нос. Он и правда думает, что способность черного ранга высокого уровня такая редкость? С улыбкой ответила Дай-Эр. Улыбнувшись, Сяо Ян покачал головой и шутливым тоном ответил. Только такой богатой девушке, как ты, способность черного ранга высокого уровня может показаться чем-то обычным. Услышав слова юноши, Дай-Эр наморщила носик и с некоторой горечью ответила. «Раз это такая редкость, то почему же Сяо Ян ГГ не принял ее?» Слова Дай-Эр привели молодого человека в замешательство. Улыбнувшись несколько неестественной улыбкой, он указал подбородком на сцену и сказал. «Аукцион скоро начнется». Наблюдая за тем, как Сяо Ян строит из себя дурачка, уклоняясь от ответа на вопрос, Дай-Эр недовольно покачала головой и посмотрела на сцену, которая внезапно осветилась. Под пристальным вниманием множества зрителей, Яфэй, одета в красное платье, плотно прилегающее к телу, вышла на сцену. Ее вид был настолько соблазнителен, что мужская часть аудитории не смогла сдержать своих похотливых взглядов. Прикрыв свои чувствительные губы руками, Яфэй очаровательно рассмеялась и сказала несколько слов аудитории. Используя свое поистине безграничное очарование, она с легкостью ввергла аукцион в безумство страстного желания. Чувствуя растущее напряжение в воздухе, даже Сяо Ян не смог удержаться от того, чтобы не причмокнуть губами вместе со всеми. Яфэй действительно достойна была звания ведущего аукциониста главного аукционного дома. С помощью всего нескольких слов она легко превратила мужчин, не обладающих сильной волей, в животных, чей разум был заполнен одной лишь похотью. Если бы сейчас Яфэй нужно было бы продать с аукциона обыкновенные камни, то множество людей посчитали бы их бесценными сокровищами, которые могли бы быть куплены любой ценой. Глядя на возбужденную атмосферу, царившую в аукционном зале, Яфэй была весьма довольна собой. Она прекрасно осознавала, как сильно ее красота воздействует на мужчин. Соблазнительно улыбнувшись, Яфэй внимательно оглядывала аукционный зал. Увидев молодого человека, сидевшего позади Сяо Жана, она немного удивилась. Хоть пристальный взгляд юноши и был направлен на сцену, Яфэй поняла, что он не поддался ее очарованию, что заставило ее удивленно приподнять бровь. Переведя взгляд, Яфэй тихонько засмеялась. Хлопнув в ладоши, она с улыбкой произнесла. «Яфэй, известно, зачем вы все сегодня здесь собрались, поэтому обойдемся без привычных закусов, а сразу приступим к главному блюду». Закончив свою речь, она слегка взмахнула рукой, и вслед за этим свет на сцене померк. Наклонившись, она достала нефритовый поднос, в центр которого поместила маленькую белую бутылочку. При виде этой бутылочки взгляды аудитории наполнились сильным желанием. Один за другим они потирали руки, предвкушая получение бутылочки для себя. «Кто-нибудь помнит эликсир духовных основ с нашего последнего аукциона? Эти эликсиры, что мы предлагаем сейчас, сделаны тем же самым алхимиком. Глава нашего аукционного дома Гуни заверил нас, что качество эликсира не хуже, чем в прошлый раз, поэтому можете не волноваться об этом», — сказала Яфэй с милой улыбкой. Внезапно повернувшись к Сяояну, она с очаровательной улыбкой добавила. «Ранее эликсир духовных основ был куплен главой клана Сяо, Сяожаном, и после этой покупки молодому господину Сяояну удалось перепрыгнуть с третьего на восьмой этап ранга новичок всего за один год. Связано ли это с эликсиром духовных основ? Яфэй может только догадываться». К концу речи в глазах девушки промелькнула хитринка. После слов Яфэй взгляды аудитории переместились к переднему ряду, пораженно остановившись на фигуре Сяояна. Отовсюду можно было услышать удивленные вздохи. Хоть слухи о чудовищной скорости прогресса Сяояна давно ходили по всему городу, мало кто лично видел его. Таким образом, получив шанс увидеть героя слухов лично, многие не смогли сдержать своего удивления. В то же время, это укрепило всеобщее желание заполучить эликсир духовных основ. Неподалеку Джиляо наблюдал за тем, как Сяоян оказался в центре внимания, насмешливо улыбнулся, а на его лице появилась презрительная гримаса. Оказавшись под пристальным вниманием толпы, Сяоян неловко скрючился на своем стуле и никак не мог решить, как реагировать, то ли плакать, то ли смеяться. Эта женщина была великолепна в своем деле. Фактически, она использовала его в качестве бесплатной рекламной вывески. При наличии Сяояна в качестве живого доказательства, стоимость эликсира духовных основ могла вырасти по крайней мере на 20, а то и на 30%. Эта женщина, если бы она не стала продавцом, то это было бы огромной потерей, сказал Сяоян. Не переставая вздыхать, молодой человек, хоть и был несколько выбит из колеи, оказавшись в центре всеобщего внимания, тем не менее он не забывал, что сейчас на аукцион были выставлены именно его лоты. Таким образом, все, что он мог сделать, так это с натянутой улыбкой расстроенно покачать головой и посылать убийственные взгляды Яфэй, стоявшей на сцене. Яфэй совершенно не смутил взгляд юноши, вместо этого она ответила совершенно бесстыдной зрелой улыбкой, которая была настолько соблазнительной, что заставила нескольких мужчин, сидевших позади Сяояна, захлебываться своими слюнями. «Итак, стартовая цена первой бутылки эликсира духовных основ – 15 тысяч золотых монет!» Яфэй, не прекращая чарующе улыбаться, заломила за эликсир огромную цену, по сути в два раза повысив первоначальную стоимость. «Какая наглость!» Услышав цену, Сяоян изумленно разинул рот и мысленно покачал головой. Как и ожидалось, женщины были самыми порочными существами на свете. Расколотая битвой синего небес. Глава 58. Высокие ставки. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Несмотря на то, что после того, как Яфэй объявила стартовую цену, зал затих, вскоре один из молодых людей, зачарованных ведущей, поспешно завопил. «16 тысяч!» Назвав свою цену, молодой человек с немного бледным лицом, пытаясь выглядеть элегантным, изобразил поклон в сторону Яфэй. Однако он упустил тот факт, что всем хорошо было заметно, как он похотливым взглядом пялился на великолепную грудь ведущей. Мысленно насмехаясь над молодым человеком, попавшим под власть ее очарования, Яфэй, не прекращая улыбаться, спросила. «Есть ли другие предложения? Кто хочет сделать ставку?» 17 тысяч! 19 тысяч!» После слов ведущей толпа словно взорвалась, а новые предложения пошли целым потоком. Первый покупатель выглядел весьма смущенно после того, как его ставка очень быстро была побита другими людьми. Он быстро сел на свое место. Наблюдая за нескончаемым потоком предложений, Сяоян был столь сильно потрясен, что не смог сдержать удивленного вздоха. Спрос на эликсиры духовных основ оказался куда выше, чем он ожидал. Похоже, его решение довериться аукционному дому было верным. Три главных клана пока никак себя не проявляли, выступая в роли зрителей. Из-за их пассивного поведения остальные активировались и быстро стали поднимать ставки. Они все хотели заполучить этот эликсир, так как средства, способные увеличить доуки, были редкостью даже в Империи Джиама. Спустя полчаса торгов, когда цена замерла на 47 тысячах, был продан первый эликсир духовных основ. Глядя на счастливое лицо толстого покупателя, Сяоян потерял дар речи. Он даже не предполагал, что найдется кто-то, кто будет желать эликсир духовных основ сильнее его отца. Стоимость ингредиентов, необходимых для изготовления одной порции эликсира, составляла приблизительно 1000 золотых монет, а цена продажи оказалась практически в 50 раз выше. Думая о том, какую прибыль он может получить, у Сяо Яна в предвкушении потекли слюнки. Подчесывая подбородок, Сяо Ян на минуту задумался. Если бы он так и не повстречал Яо Лао, то смог бы он когда-нибудь обладать роскошью каждодневного использования эликсира духовных основ? Сумев продать первый эликсир за столь большие деньги, Яфэй облегченно вздохнула и подумала. Надеюсь, таинственный алхимик будет доволен такой ценой? Было бы здорово, если бы у него сложилось благоприятное впечатление об аукционном доме. Повернувшись, Яфэй глядела всех людей, собравшихся на аукционном зале. После чего, немного помотав головой и отбросив сомнения, она весело, оглядев белые нефритовые бутылки в своих руках, объявила. Оставшиеся 6 эликсиров будут разделены и проданы 3 группами по 2 эликсира. Начальная стоимость каждой группы – 30 тысяч золотых монет. Поглядывая на каждую из 2 бутылок эликсира духовных основ, все люди затихли. Они наблюдали за представителями 3 главных кланов, которые пока не принимали участие в торгах. Но в этот крайний миг всем стало понятно, что кланы собрались сделать свой ход. Лидер клана Джали, Джили Би, после объявления начальной цены пару секунд сохранял свое молчание, после чего поспешно огласил свое предложение. «Я ставлю 31 тысячу». «А, Джили Би, неужели та способность Доуки, которую вы купили в прошлый раз, пробила брешь в казне вашего клана? Почему же вы сегодня настолько скупы? Вы теперь экономите даже 1000 золотых?» Последовала издевка со стороны Ао Бапа. Лицо Джили Би немного дернулось, и он впился взглядом в Ао Бапа. Однако вместо ответа на оскорбление, он перевел свой взгляд обратно к белым нефритовым бутылкам. 35 тысяч! – выкрикнул Ао Бапа, насмешливо посмотрев на своего оппонента. 38 тысяч! – Джили Би последовал его примеру. 45 тысяч! – Ао Бапа продолжал провоцировать главу клана Джали. 50! К тому моменту, как была названа эта цена, рука Джили Би начала дрожать. Как нетрудно было признать, те слова, которые Ао Бапа сказал прежде, действительно, чтобы купить способность Доуки черного ранга высокого уровня, клан Джали использовал сбережения, накопленные за несколько лет. Таким образом, в последнее время доходы Джали уже сократились на величину порядка от 20 до 30%. 55 тысяч. 56. Оставшаяся часть аудитории только и могла вздыхать с сожалением при виде этих двоих. Даже если у них и было достаточно денег, то они были все еще слишком слабы, чтобы бросать вызов 3 главным кланам. В конце концов, у каждого из 3 больших кланов города Вутан было по крайней мере 3 сильных бойца уровня Великого Мастера. Хоть экономическая мощь и была одним из основных столпов, поддерживающих клан, но из-за отсутствия войск, которые могли бы защищать эти богатства, клан не мог считаться сильным. Поэтому остальная часть аудитории благоразумно избегала вмешательства в аукционное сражение между 2 кланами и лишь время от времени поглядывала на представителей клана Сяо, которые пока отсиживались в сторонке. Когда цена эликсира духовных основ поднялась до 73 тысяч, Джили Би с пепельным лицом наконец отступил. В текущих обстоятельствах, в которых находился его клан, он не мог позволить себе бездумно тратить деньги. При виде побледневшего Джили Би, Ао Бапа пришел в полный восторг, а на его лице появилась широкая улыбка. Яфэй, неизменно поддерживая кокетливое выражение лица, со сцены наблюдала за развернувшейся схваткой. Ее пристальный взгляд был подобен тому, как голодный волк следит за жирной овцой. Как только последняя ставка была сделана, Яфэй с неохотой ударила маленьким молоточком, который она держала в своей руке. Как только ведущая выставила на торги 2 набор эликсиров, Сяо Жан наконец сделал свой ход. Его равнодушный голос, опередивший всех остальных, заставил и так уже удрученного Джили Би впасть в пучину депрессии. 70 500! Разнесся по всему залу голос Сяо Жана. Даже Яфэй была озадачена ходом Сяо Жана. После недолгой заминки, придя в себя, она наконец улыбнулась и спросила. «Кто хочет предложить больше?» Джили Би, сидя на своем стуле, яростно уставился на улыбающегося Сяо Жана, мысленно посылая проклятие. «Ублюдок, если бы ты не обхитрил меня в прошлый раз, мой клан не оказался бы в таком затруднительном положении!» С пламенем ярости, вспыхнувшим в его глазах, Джелеби, заскрипев зубами, резко закричал голосом полным горечи. «85 тысяч!» «95 тысяч!» Даже не потрудившись взглянуть на Джелеби, Сяо Жан взмахнул рукой, создавая впечатление, что он может побить любую ставку, сделанную его оппонентом. Наблюдая за тем, как Сяо Жан полон решимости победить любой ценой, уголки рта Джелеби немного дернулись, но было видно, что в глубине его глаз сокрыта предвкушающая счастливая усмешка. Немного поколебавшись для вида, он, стиснув зубы, произнес: 100 тысяч золотых монет! Услышав предложение Джелеби, весь зал забурлил. Ведь предложить 100 тысяч золотых за 2 бутылки эликсира духовных основ? Да это же безумие! Это было слишком неразумно. Внимательно рассматривая Джелеби, который выглядел словно готов биться до смерти, Сяо Ян слегка улыбнулся. Покачав головой, он тихонько прошептал «Дай Эр». «Держу пари, что если отец еще раз поднимет ставку, то этот тип отступит, радостно потирая руки». Дай Эр, которая не обращала особого внимания на торги, похлопав своими длинными ресницами, с некоторым удивлением сказала: «Но похоже, что он сильно его хочет». В ответ Сяо Ян лишь улыбнулся и тихонько рассмеялся. Услышав последнее предложение Джелеби, Сяо Жан, который молча сидел в переднем ряду, вдруг резко поднялся, бросив снисходительный взгляд на своего оппонента. В следующий момент Сяо Жан с усмешкой произнес: «Ты победил!» Расколотая битвой синева небес. Глава 59. Окончание торгов. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. После слов Сяо Жана весь зал замер. Спустя некоторое время один за другим взгляды присутствующих сосредотачивались на побледневшем Джелеби, который пытался принять торжествующий вид. 100 тысяч золотых монет за 2 бутылки эликсира духовных основ! Джелеби опять обхитрили. Наклонив голову, чтобы скрыть издевательскую улыбку, пробормотал Сяо Ян. Наблюдая за злорадствующим Сяо Яном, Дай Эр улыбнулась и тихонько рассмеялась. «Обычно алхимические препараты второго ранга имеют рыночную стоимость не более 30 тысяч золотых. Эликсир духовных основ – чудодейственный препарат, способный увеличить скорость обучения новичка. К тому же он довольно редкий, и поэтому его цена должна быть выше, чем у обычного препарата второго ранга. Однако потратить 100 тысяч золотых, чтобы купить эликсиры? Этот Джелеби такой расточительный!» Рассмеявшись, Сяо Ян кивнул, соглашаясь. Облизнув с тоской губы и улыбнувшись, он сказал: «Если бутылка эликсира духовных основ может быть продана за несколько десятков тысяч золотых монет, то разве это не означает, что все великие алхимики могут купаться в золоте?» «Алхимик – самая прибыльная профессия на континенте. Это факт. Каждый алхимик обладает немалым богатством», – кивнув с улыбкой, ответила Дай Эр. Переводя взгляд на эликсиры на сцене, она продолжила: «Когда ранг алхимика повышается, то они все реже продают свои творения. Вместо этого они предпочитают бартер, так как деньги для них уже не представляют особого интереса». «Бартер?» Брови Сяо Яна немного приподнялись, так как он наконец понял, откуда у Яо Лао взялась его коллекция. «Да, они обменивают свои творения на такие вещи, как техники и способности Доуки. Редкие алхимические ингредиенты или ядра монстров высокого уровня». Уголки розовых губ поползли вверх. Дай Эр, образуя милую улыбку, продолжила свою лекцию. «В результате этого часто говорят, что алхимик – это профессия, которой на континенте больше всего завидуют. Все люди мечтают стать алхимиками, но эти мечты, как правило, быстро разрушаются жесткими и недостижимыми требованиями». Поглядывая на немного опечаленную Дай Эр, Сяо Ян потер нос, радуясь изменениям своей души. Решив больше не продолжать этот разговор, Сяо Ян перевел взгляд на бледного Джелеби. Точно так же, как и все остальные, Джелеби был шокирован словами Сяо Жана. Он тупо смотрел на глава клана Сяо, который так легко вышел из аукционного сражения, а в его глазах отражалось недоумение. Казалось, прошло полдня, прежде чем его наконец осенило. Джилиби хрипко прокаркал. «Ублюдок! Ты опять притворялся?» «Ха, но разве ты не пытался сделать то же самое? Только свою роль ты сыграл ужасно». Сяожан самодовольно рассмеялся, с превосходством поглядывая на Джилиби. «Хорошо, хорошо! Очень хорошо! Чрезвычайно хорошо, Сяожан! Я, Джилиби, запомню твои слова!» Задыхаясь от ярости, выпалил Джилиби. Сяожан с насмешливым видом проигнорировал угрозы и, повернувшись к Яфэй, сказал: «Госпожа Яфэй, давайте продолжим аукцион». Яфэй с улыбкой кивнула головой, внешне никак не отреагировав на происходящее. Однако мысленно она уже покатывалась со смеху от такого поворота событий. Этот аукцион превзошел все ее даже самые смелые ожидания. Чем больше будет прибыль, тем больше таинственный алхимик будет доволен аукционным домом. Наградив побледневшего Джилиби утешающей улыбкой, Яфэй выставила оставшиеся две бутылки эликсира духовных основ. Соблазнительно улыбнувшись, она заявила: «Дамы и господа, это последняя партия эликсиров. Как и прежде, стартовая цена 30 тысяч золотых». При виде заключительной партии эликсиров несколько старейшин поблизости от Сяожана задрожали и поспешно уставились на главу клана с очевидными намерениями. Сяожан спокойно сидел в своем кресле, не замечая сигналов старейшин. Вместо этого он стал обводить своим взглядом аукционный зал. Пройдя полный круг, наконец, он объявил: 50 тысяч. Услышав предложение Сяожана, лицо Джилиби напряглось, поскольку его рот инстинктивно начал открываться, но, вспомнив о текущем финансовом кризисе, он только и мог, что с сожалением, закрыть его. В другом углу Аобапа с задумчивым видом наблюдал за спокойным Сяожаном. Наморщив лоб и постукивая пальцами по тыльной стороне ладони, он обдумывал свои действия. Через мгновение он слабо улыбнулся и сказал: 55 тысяч. У трех больших кланов города Вутан были странные отношения. Каждый из них хотел поглотить бизнес двух других кланов. Однако все боялись выступить против другого клана, так как нейтральный клан получил от этого преимущество. И даже если бы два клана объединились, то они все равно не могли бы доверять своему партнеру. Таким образом, при отсутствии уверенности в гарантированном уничтожении своего противника, все три стороны были вынуждены продолжать поддерживать хрупкое равновесие, сформировавшееся между ними. Каждый из трех великих кланов имел свой собственный набор обид. Они друг друга терпеть не могли. Даже при том, что прежде Аобапа дразнил и высмеивал Джилиби, то теперь, когда Сяожан вступил в торги, Аобапа был более чем готов побороться с Сяожаном так, чтобы клан Сяо потерял немного больше денег. Предложение Аобапа никак не повлияло на выражение лица Сяожана. С небрежным видом тот выкрикнул: 65 тысяч. Пусть 65 тысяч и было слишком дорого, но Сяожан понимал, что, учитывая борьбу между кланами, купить эликсир духовных основ по справедливой цене будет нереально. «Уверен, что лидер клана Сяо действительно расточительный, но я боюсь быть обманутым. У меня уже есть эликсир духовных основ, поэтому этот я дам вам». После ставки Сяожана Аобапа стал испытывать сильные сомнения. Казалось, что после огромных потерь Джилиби он стал еще более осторожным. Сяожан пристально взглянул на Аобапа и, приняв расслабленную позу, издал смешок. Улыбка или что-то еще, что выражало лицо Аобапа, очевидно, никак не соответствовало тому, что на самом деле чувствовал этот человек. В конце концов, Сяожан недовольно проворчал себе под нос: «Проклятие! Из-за этого ублюдка мне пришлось переплатить целых 10 тысяч золотых!» Услышав слова отца, Сяо Ян счел ситуацию весьма забавной. Был ли в этом сражении хоть один хороший человек? Если бы другая сторона не боялась оказаться в затруднительном положении, как Джили Би, он Аобапа определенно продолжил бы поднимать ставки еще выше, прежде чем, наконец, отступить. Постукивая пальцами, Сяо Ян направил свой взгляд на Яфэй, которая только что ударила своим маленьким молоточком, сигнализируя об окончании аукциона. Мысленно облегченно вздохнув, он с удовлетворенной улыбкой кивнул. Этих денег должно хватить надолго. Все, что теперь оставалось, так это получить алхимические ингредиенты для Яо Лао и, наконец, изготовить пилюли накопления Ки. Скоро я стану учеником. Облизав губы, Сяо Ян испустил долгий вздох. Первое большое препятствие скоро будет преодолено. Расколотая битвой синева небес. Глава 60. Ингредиенты получены. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Видя, что аукцион скоро закончится, Сяо Ян под задуманным предлогом поспешил покинуть аукционный зал. Скрытно покинув аукционный дом, Сяо Ян немного прошелся по ближайшей улице и, найдя укромный закоулок, переоделся в большой черный плащ. Одетый плащ сильно затруднял его движение, поэтому возвращение в аукционный зал заняло довольно много времени. После того, как Яфэй поняла, что он является алхимиком 4-го ранга, она разместила в аукционном зале наблюдателя, задачей которого было высматривать появление этого таинственного человека. Поэтому, как только Сяо Ян появился, его уже ожидала милая девушка, которая сопроводила его на место. Молча сидя в кресле, Сяо Ян поднял чашку со стола, поднес к губам и сделал глоток. Бросив быстрый взгляд на робеющую девушку, он слабо кивнул головой. В помещении раздался старческий голос, хотя Сяо Ян даже не открывал свой рот. «Долго еще? Когда аукцион закончится?» «А, что?» Внезапный вопрос заставил девушку подскочить. Украдкой бросив взгляд на закутанную в черный плащ фигуру, она, крепко сжав маленькие руки с побледневшим лицом, ответила. «Господин, аукцион уже закончен, а госпожа Яфэй сейчас занимается процедурой передачи». Когда Сяо Ян посмотрел на девушку, то был изрядно озадачен, так как она смотрела на него словно кролик на удава. «Он же не настолько страшен, не так ли?» Не желая принимать такое, он покачал головой и предпочел сохранять молчание. Наклонив голову, девушка еще раз взглянула на молчавшего Сяо Яна и украдкой выдохнула. Когда она взяла эту задачу, господин Гуни наставлял ее, чтобы она, не колебаясь, исполняла любые запросы этого таинственного человека, даже если это касалось и дополнительных услуг. Работая в течение года на аукционный дом, молодая девушка, очевидно, понимала, в чем заключаются эти дополнительные услуги. Именно поэтому, всякий раз, когда таинственный человек будет что-то говорить, она будет дрожать всем телом с головы до пят. Она с ужасом ожидала, что этот таинственный человек мог бы попросить одну из тех дополнительных услуг. Девушка тряслась уже почти 10 минут, пока, наконец, из-за двери не послышались звуки шагов. После этого ей, наконец, удалось немного расслабиться. «О, господин, вы прибыли довольно рано. Сюэ Ли должным образом позаботилась о вас?» Со змеиной грацией, покачивая осиной талией, Яфэй не спеша вошла в комнату. Ее соблазнительная фигура могла заставить слабовольных мужчин мгновенно потерять здравый рассудок. «Вот она, суккуб!» — мысленно воскликнул юноша. Сяо Ян отошел назад и слегка кивнул. Увидев кивок фигуры в черном, девушка, стоящая в сторонке, еще раз вздохнула и, почтительно поклонившись, поспешила удалиться. Судя по тому, что в поведении таинственного человека не прослеживалось недовольство, Яфэй почувствовала облегчение, и послала ему улыбку, полную небесного очарования. От ее улыбки Сяо Яна словно током дернула. Имея дело с этой обворожительной женщиной, юноша не мог позволить себе расслабляться. Погладив под плащом черное кольцо, он поспешил придать ответственность за разговор в руки Яо Лао. «Ну так что, аукцион закончен?» «Да», — с улыбкой кивнула Яфэй. Девушка взмахнула рукой, и там появилась голубая нефритовая карта. Рассмеявшись, она сказала: «Господин, все 7 эликсиров были проданы за 285 тысяч золотых монет. За вычетом комиссии все деньги находятся на этой карте». Сяо Ян подался вперед и взял карточку. Ее было очень приятно держать в руках. Было понятно, что она изготовлена из дорогого и качественного материала. Слегка погладив карточку, Сяо Ян кивнул. Глядя на пару молодых ладоней, Яфэй в очередной раз посетила странное чувство. «Эта сумма выше моих ожиданий. Я очень доволен». Голос Яо Лао сильно обрадовал Яфэй. Она быстро отбросила все странные мысли. Стрельнув своими прекрасными глазками и соблазнительно улыбнувшись, она засмеялась и сказала: «Если вы захотите позже продать свои препараты, то, пожалуйста, приходите в главный аукционный дом. Мы точно добьемся самой выгодной цены за ваш товар». Кивнув головой, Сяо Ян убрал нефритовую карту, и после небольшой заминки Яо Лао спросил: «Ингредиенты, которые я просил, вы нашли их?» Длинные тонкие брови Яфэй изогнулись красивой дугой, и, засмеявшись, она ответила: «Разумеется, наш аукционный дом выполнил вашу просьбу». Яфэй хлопнула в ладоши, и Гуни лично выступил вперед, держа нефритовый поднос. Подойдя к Сяо Яну, он поклонился и осторожно поставил поднос на стол, после чего произнес: «Господин, все ингредиенты, которые вы просили, находятся прямо здесь». Глядя на поднос, полный ценных ингредиентов, глаза юноши засветились счастливым блеском. Возможности аукционного дома были весьма велики. Если бы он попытался самостоятельно купить все эти ингредиенты, то, несомненно, потратил бы впустую много времени и сил. А аукционный дом смог собрать все необходимое всего за один день. Это произвело на Сяо Яна весьма благоприятное впечатление. «Простите за беспокойство». От вида ингредиентов перед собой даже равнодушный голос Яо Лао заметно потеплел. Имея дело со множеством людей в течение многих лет, Яфэй, естественно, обратила внимание на потеплевший голос Яо Лао. Она была приятно удивлена. Эта сделка определенно была верным решением. «Я не желаю обманывать вас, поэтому можете вычесть деньги за ингредиенты с этой карты». Видя, что таинственный человек собирается достать карту, Яфэй немедленно рассмеялась. «Господин, мы получили эти ингредиенты по своим каналам. Их цена намного ниже по сравнению с тем, что вы могли бы найти на других местах. Благодаря вам последние два аукциона позволили существенно повысить репутацию нашего аукционного дома. Поэтому как мы можем требовать с вас деньги за эти вещи?» «Хорошо. Сделаем по-вашему. Если в будущем мне потребуется больше ингредиентов, то я обменяю их на свои препараты». Проницательный Яо Лао понял, что она хотела создать хорошие отношения между ними. Не желая спорить с ней, Сяо Ян аккуратно убрал содержимое нефритового подноса, после чего голос Яо Лао сказал: «У меня еще есть дела, которые требуют моего внимания, поэтому позвольте откланяться». Убедившись, что все сложено должным образом, Сяо Ян встал и, отряхнув руки, вышел наружу. «Господин, Яфэй будет сопровождать вас». Яфэй подмигнула Гуни, и они оба вышли вперед. Сяо Ян следовал за этими двумя управляющими аукциона, которые любезно шли впереди. Покидая комнату, он поднял голову и замедлился. Когда они выходили из комнаты, неподалеку появилась группа из трех человек. Оглядев этих людей, Сяо Ян не смог сдержаться и нервно дернул плащ. Он понял, что человек в середине группы был его отцом. «Я надеюсь, он не сможет узнать меня», — взмолился Сяоян.